Они вышли на ярко освещенную площадь, в центре которой на возвышении стоял человек, ожидая наказания. Его лицо поражало своей неестественной бледностью, а глаза напоминали две темные вмятины на снежной поверхности. На нем был ошейник, какой носили все рабы. Внутри ошейника находилось особое устройство. Стоило только нажать кнопку на пульте дистанционного управления, как мозг и все тело раба погружались в бездну невыносимой боли. Воздействие было скрытым от глаз, но временами прорывалось наружу, заставляя протестующую плоть содрогаться и изворачиваться в конвульсиях без всякой видимой причины. Это выглядело весьма забавно, однако мало кто смеялся, наблюдая подобное. Площадку для наказания окружала толпа зрителей. Большей частью это были стройные шеренги рабов, с которых не сводили глаз стоявшие позади надсмотрщики. Для рабов это являлось наглядным примером того, что может произойти в случае неповиновения. Свободные граждане, крестьяне, бродяги или просто зеваки предпочитали держаться в стороне. Среди них были и такие, кто получал садистское наслаждение от подобного зрелища. Все явно скучали в ожидании начала. Как ни странно, повсюду царило ощущение праздника. Калин не могла оторвать глаз от человека в центре. «Кто он, Эрл? Что с ним собираются сделать?» «Его казнят», — ответил он кратко. «Уже сейчас он страдает. Не физически. Он испытывает душевные муки, понимая, что ему предстоит перенести». Дюморест сжал ее руку и попросил. «Постарайся не смотреть туда». «Хорошо, я постараюсь». Но все же Калин подтянулась на носках и вытянула шею, не в силах справиться с искушением увидеть все самой. «Зачем мы пришли сюда, Эрл?» «Арн решил показать, как поступают с теми, кто надевает на себя ошейник», — объяснил Дюморест. «Своего рода контрпропаганда того, что так нахваливал Фила». «Понятно», — кивнула Калин. «А тот человек? За что его так? Что он сделал?» Стоявший рядом сгорбленный поселковый мусорщик повернулся, пристально посмотрел на девушку и горько сказал. Он оказался слишком умным. Хотел помочь другу бежать и нашел способ, как снять ошейник и не взорваться. Но этот же друг его и предал, так как ему пообещали за это свободу и билет на первый же корабль с временным ускорением. Старик презрительно сплюнул. «Друг» называется. Калин нахмурилась. «Чтобы не взорваться?» «Ошейник снимается при помощи специального ключа, который открывает замок», — пояснил Дюморест. Он едва справился с желанием ощупать горло. «Металлический обруч, полый изнутри, напичкан взрывчаткой. При попытке снять ошейник без ключа происходит взрыв, в результате которого рабу сносит голову и отрывает руки того, кто прикасался к ошейнику в этот момент». «Откуда тебе все это известно?» «Знаю, и все». «С такими подробностями? Ты что, носил когда-то ошейник?» «Носил», — нехотя выдавил Эрл. «Это было на игрушке». «А почему ты спрашиваешь?» «Так просто. У нас на Солисе на крепостных тоже надевают ошейники, но они не взрываются и служат лишь для того, чтобы можно было определить хозяина». «Солис. Звучит красиво», — вздохнул Дюморест. «Несколько примитивно, но все равно красиво. Наверное, и жизнь там такая же. Кто не носил ошейник сам, не должен принуждать других таскать бомбу вокруг шеи». Он поднял голову и посмотрел на беднягу на эшафоте. Глашатаи, перекрикивая друг друга, зачитывали давно выученный текст, где упоминались все преступления обвиняемого, за которые его приговорили к смертной казни. Тот, кто составил текст обвинения, очевидно, неплохо разбирался в психологическом воздействии слова. Ему удалось представить одинокую фигуру на постаменте чем-то грязным, злобным и недостойным находиться среди добропорядочных людей. У Калин перехватило дыхание. «Нет», — прошептала она. «Боже правый, только не это, нет». Дюморест закрыл ей рот рукой. «Не вопи», — предупредил он. «Прекрати». Своим криком она могла заглушить речь глашатаев. «Что с ней?» Мусорщик собирался уже подойти к ним. «Ведь они еще не начинали». «Ей плохо», — Дюморест посмотрел на искаженное лицо Калин. «Черт бы побрал это женское любопытство! Она отравилась, наверное, съела что-то несвежее», — сказал он вслух. «Мне нужно отвезти ее к врачу». Окружающие развернулись. Их лица с пронзающими взглядами были похожи на наблюдательные диски. Стоны девушки раздражали Дюмореста и отзывались болью в желудке. Дюморест подхватил Калин, закрыв ее рот ладонью, и начал протискиваться за пределы толпы. Пока они пробирались к краю площади, их провожали холодными, настороженными взглядами. Сбоку послышался топот чьих-то ног. Это был Арн. «Им не нравится, что вы уходите до начала представления», — сообщил он, кивнув в сторону людей в плащах. «Если ты свободен, можешь не приходить сюда. Но уж если ты здесь, то должен оставаться до конца», — запнувшись, он добавил. «Я тоже так думаю. Хочу, чтобы каждый увидел и понял, что такое быть рабом». «Я уже понял», — отрезал Дюморест. Он снял руку с лица Калин и посмотрел ей в глаза. «Как ты?» — она вспыхнула. «Прости, Эрл, но все было так. Забудь», — приказал он. «Не думай об этом. Тебе нужно отвлечься». Он нахмурился, задумавшись. «Но как? Как?» «Крин», — вспомнил он наконец. «Тот со сломанным позвоночником. Где он?» Арн ответил. «Снова в Нижнем городе. С ним его братья, Харан и Визар. Но зачем он тебе?» Дюморест помолчал. Ему нужно было что-то такое, что унесло бы мысли Калин от происходящего на площади. Хотя это будет мучить ее, пока она не перестанет думать о казни. Несмотря на обещание, она будет возвращаться к этому событию как человек, который так и тянется пальцем к больному месту. Уход за больным послужит своего рода защитой. Хотя кто знает, может, это окажется просто сменой одного кошмара другим. «Мы зайдем к нему», — решил Дюморест. «А вдруг чем поможем?» Крин жил со своими двумя братьями в лачуге с провисшей крышей возле кучи осевшего от времени мусора. Стены и крыши были сделаны из всевозможных кусков пластика, спрессованных древесных опилок, листов фольги. Входом в хижину служил проем в стене, занавешенный грязной тряпкой, которая едва ли защищала от ветра и незваных гостей. Здесь царили мрак и смрад. В этом убогом жилище были только кучи тряпья вместо кроватей и мерцающая свеча, сделанная из жира, наполнявшего консервную банку, внутри которой был вставлен фитилек из скрученного обрывка тряпки. В глубине хижины лежал неподвижный Крин. В его глазах отражались прыгающие огоньки, губы приоткрылись, как в улыбке. Рядом с ним на корточках сидел Визар и монотонно напевал. А возле озера поляна всюду мягкая зеленая трава, усеянная нежными желтыми цветами. И ты бежишь по ней к реке. Там тебя ждет Дженни. На ней ее самая красивая зеленая юбка. Ты видишь ее ноги и лодыжки. Вы собираетесь вместе плавать, но не сейчас. Сначала вы сплетете обручальные венки из желтых цветов. И вот вы уже бежите рука об руку. Вы срываете цветы и называете имена друг друга. Слышишь? Дженни. Крин. Дженни. Крин. Дженни. Крин. Дюморест в недоумении посмотрел на Харана. «Что происходит?» «Здесь был монах», — сказал Харан. Он выглядел уставшим. Глаза воспалились, а лицо казалось измученным после долгих переживаний. Крин регулярно посещал церковь. И слава богу, это означает, что он легко поддается гипнотическому внушению. Брату Вести удалось облегчить его страдания и ввести в состояние легкого транса. Сейчас Визар наговаривает стимулирующие установки, создавая искусственный мир, чтобы заполнить им сны Крина. Он сцепил пальцы огромных рук и посмотрел на свои кулаки. «Это доводит меня до безумия. Твой родной брат лежит с переломанным позвоночником, а ты ничего не можешь сделать. Ничего. А какой приговор?» В хижину протиснулся и Арн. «Что сказал монах?» «Он уже все слышал, когда стоял снаружи». «Перелом позвоночника», — устало поделился Харан. «Ему надо сделать трансплантацию одного из участков, и он снова будет ходить». «Но дела обстоят очень плохо. Его нужно начать лечить прямо сейчас. Если мы этого не сделаем, он умрет». «Сейчас?» — Арн нахмурился. «Лечить от чего?» Один из шипов на хвосте Зардла задел кожу, и в тело попала инфекция. Харан в отчаянии вскинул руки. «Ведь я же просил его обмотаться как следует, проверить материал на прочность. Чертов дурак! Никогда меня не слушал!» Он сник и добавил. «Какое это имеет сейчас значение? Если ему не достать лекарств, он умрет через неделю». Калин с трудом подавила в себе рыдания, рвущиеся откуда-то изнутри. Она стояла у входа, на ее лице танцевали неясные блики света. Широко открытыми глазами она внимательно смотрела на больного. «Ему больно», — прошептала она. «Очень больно». Харан утвердительно кивнул. «Эта инфекция поражает нервную систему. Даже гипноз не поможет облегчить его страдания, когда зараза распространится по всему телу. Нужен специальный антидот. Если его не будет, Крину будет казаться, будто его медленно опускают в кипящее масло». Харан тяжело вздохнул. «Но до этого не дойдет. Я не допущу, чтобы он мучился». «Ты собираешься убить его?» — осведомился Арн. «Наверное, это единственное, что ты можешь сделать для него. Тебе лучше заткнись!» Харан свирепо посмотрел на охотника. Глаза его налились кровью. «Ты что, думаешь, я убью родного брата? Ты животное, в котором нет ничего человеческого». «Спокойно», — отдернул его Дюморест. «Он не хочет ничего плохого твоему брату. А тебе известно, что он хотел сделать, когда мы были на охоте? После того, как Зардал перебил Крину позвоночник». В уголках рта Харана выступила пена. «Арн хотел убить его еще там. Добить, как раненую собаку. Слава богу, что я и Визар оказались рядом в тот момент и не допустили этого». «Ладно, ладно», — смягчился Дюморест. Он видел, что Харан от страха и гнева не владеет собой. «Никто не собирается вредить твоему брату. Но что ты будешь делать дальше?» «У нас нет выбора». Визар приподнялся от постели больного. «Нам нужно где-то раздобыть деньги, чтобы заплатить за лекарства и уход. Поэтому одному из нас, а может даже и обоим, придется стать рабами и надеть ошейники». «Ты спятил!» Арн не мог поверить тому, что услышал. «Как ты можешь? Ты знаешь, что сегодня произошло в поселке? И все еще продолжается? Там человек умирает медленной, мучительной смертью. И только потому, что нарушил правила. Только потому, что носит этот проклятый ошейник. И ты так просто хочешь расстаться со своей свободой?» Харан горько ответил. «Зачем мне твоя свобода? Смотреть, как в агонии умирает брат? Если бы не эта инфекция, я бы, может, и подождал, пока найду зёрт или заработаю деньги еще как-нибудь. Но у нас нет времени ждать. Если мы хотим спасти его, нам нужно действовать прямо сейчас. Выхода нет». «Эрл», — прошептала Калин, — «разве так можно?» Дюморест считал, что самым верным решением будет позволить больному умереть, а точнее помочь ему сделать это как можно быстрее. И он не видел ничего плохого в том, чтобы убить его. Но братья не подчинялись закону логики. Они были до фанатизма преданы семейным узам. Дюморесту было даже интересно, что же сделало их такими близкими и почему когда-то они покинули свой дом. «Мы должны им помочь», — мягко сказала Калин. «Нельзя допустить, чтобы они продали себя». Но Дюморест грубо оборвал ее. «Еще чего? Кто они тебе?» «Эрл!» — ее голос срывался. «Эрл!» Дюморест взял ее за руку и вывел из хижины, подальше от места, где не осталось ничего, кроме смерти и отчаяния. Свеча позади них замигала, отбрасывая замысловатые тени на полупрозрачные стены и крышу. Звезды над головой мерцали холодным, враждебным блеском на черном куполе ночного неба. Со стороны цехов позади поселка подул прохладный бессловесный ветерок, который, казалось, доносил отголоски леденящих кровь ужасных криков рабов. «Ты же носил ошейник, Эрл», — молила Калин. «Крину становится хуже и хуже с каждой минутой. Ты даже не представляешь, как он будет мучиться, если мы не поможем ему». «Но его никто не бросает в беде». В голосе Дюмореста прозвучала горечь. «Ты сама это знаешь, потому что видишь будущее. Расскажи мне, что ты видишь? Что показывают тебе картинки? Те, что по-настоящему показывают будущее?» Калин сжала его руку и посмотрела прямо в глаза, в которых можно было увидеть отблески свечи. «Я люблю тебя, Эрл. и очень хочу, чтобы ты сделал это. Не потому, что ход событий предотвратить нельзя, а потому, что ты сделаешь это для меня. Для меня, Эрл, прошу тебя». «Хорошо», — тяжело согласился он, — «но только для тебя». И Дюморест почувствовал, как к его губам прижались восхитительные нежные губы Калин. У двери, ведущей в главный центр развлечений на Кроне, стоял монах. В баре Пита собирались те, кто испытал боль и страдания, мучения и смерть, и отмечали хотя бы то, что они все еще живы и в состоянии веселиться. «Подайте, брат». Дюморест остановился. Калин встала рядом. Он присмотрелся и различил тонкие черты брата Весты, лицо которого было скрыто под тенью капюшона. Свет из домов напротив вырывал из темноты впалые щеки и мягкие глаза монаха. Из бара доносилось чье-то пение, звон стаканов и топот многочисленных ног. Еще послышался громкий женский смех, к которому присоединился другой, затем третий. «Проявите милосердие, брат», — спокойно обратился к нему монах. «Сегодня ночью многие умрут, если не получат тепло и еду». «Знаю», — ответил Дюморест. «Я могу стать одним из них». «Вы шутите, брат?» Монах пристально посмотрел на пару, стоявшую перед ним. «Не похоже, чтобы вы в чем-либо нуждались». «Внешность зачастую обманчива, брат», — сухо заметил Дюморест. «Кроме одежды, которую вы видите, у нас больше ничего нет». Он посмотрел на здание за спиной монаха. «Мне нужны деньги. Я хочу рискнуть сыграть. Вы не одолжите мне, брат?» «Мы обещаем вернуть», — быстро вставила Калин. Ей стало жарко. Она нетерпеливо распахнула полы своего одеяния и сняла шлем, с наслаждением подставляя прохладному ветерку каскад огненных волос. На прозрачной коже лица глаза превратились в два мерцающих зеленых озера, отражая на своей поверхности блики уличных фонарей. «Вы можете взять в залог мой шлем и плащ. Они мне не нужны», — предложила она. «Еще пригодятся», — отказался монах. «Ночи на Кроне становятся холоднее с приближением зимы». «А зимой?» «Без одежды вы просто замерзнете». Его глаза загорелись под тенью капюшона. «Думаю, ваш спутник объяснит вам это лучше меня». «У таких путников, как мы, очень мало жира», — усмехнулся Дюморест. «Полеты без ускорителя становятся причиной их худобы. Жир является своеобразным изоляционным материалом, без которого холод проникает до костей. Но нам повезло, мы путешествовали с ускорением времени», — он посмотрел на монаха. «Я не шутил, когда просил вас о деньгах. Я верну в 10 раз больше. Хорошее вложение, брат». Монах в нерешительности мялся, рассматривая волосы девушки. Но вот он все-таки повернулся к Дюморесту. В этот самый момент ветер плотно прижал капюшон к его щеке. «Как вас зовут, брат?» Дюморест ответил, а девушка добавила. «А мое имя — Калин. Я родилась на Солисе. Вы возьмете мой плащ и шлем?» «Нет», — снова отказался монах. Он вытащил из широкого рукава рясы несколько монет и протянул их Дюморесту. «Вот, возьми, брат. И удачи тебе». Когда они оказались внутри теплого бара, человек у двери внимательно осмотрел их. Его жесткие глаза тщетно пытались найти в паре посетителей признаки нищеты и отчаяния. Но во внешнем виде Дюмореста и Калин не было ни того, ни другого. Не снимая верхней одежды, чтобы скрыть изорванную тунику, Калин последовала за Дюморестом к игральным столам, вокруг которых собралась толпа, наблюдая за рулеткой и танцующим шариком. Даже минимальная ставка была им не по карману. «Что будете пить, господа?» — поинтересовался официант, который незаметно возник возле них. Дюморест отрицательно покачал головой. «Чуть позже. Я хочу найти игру, которая мне очень нравится. Угадай среднюю карту. Перед игрой я никогда не пью. Это плохая примета». Официант, понимающе кивнул. Игроки всегда суеверны. «Это по левую сторону, в дальнем углу». Он провожал странных гостей глазами, пока они не отошли. «Зачем на женщине плащ и шлем, когда в баре так жарко?» Он пожал плечами. «Женщины, кто их разберет?» Но все равно, это было странно. «Официант что-то заподозрил», — заметил Дюморест, когда они пересекли этаж. «Он наблюдает за нами. Нам нужно действовать быстро». Он подошел к столу и остановился, рассматривая карты. Крупье перемешал, снял и подтасовал колоду, затем разделил ее на три части. Колин будто от напряжения коснулась лба. «Средняя», — назвал Дюморест. Он выложил на стол все свои деньги. «Хватит или делаем ставки?» «Принимается», — кивнул крупье. Еще один игрок поставил деньги на левую колоду, другой — на правую. Дюморест выиграл. Сдающий карты снова перетасовал и срезал колоду. Он, как служащий этого заведения, принимал небольшое участие в игре, которая была просто подачкой для тех, кто располагает скудными средствами и ограниченным воображением. Колин коснулась шлема над левым ухом. Дюморест открыл выигрышную карту. Потом повторилось то же самое. Когда он в четвертый раз угадал карту, то покачал головой и сказал Колин: «Нам не будет бесконечно вести. Я это чувствую». Колин зевнула и со скучающим видом отвернулась, наблюдая за парой подпрыгивающих костей. Дюморест проиграл. Затем выиграл. Потом снова проиграл. Потом покинул стол и отправился на поиски официанта. Он застал его пристально наблюдавшим за Колин. Заказав что-нибудь выпить, Эрл присоединился к девушке, которая смотрела на человека, собиравшегося повторить предыдущий бросок в кости. «Дай мне немного денег, дорогой», — попросила она. «Сейчас у нас будет то, что он с таким трудом пытается получить». Кости закрутились и остановились, показывая две тройки. «Леди выиграла!» Служитель проверил ее ставку и подтолкнул к ней монеты. Дюморест отрицательно покачал головой, когда Колин протянула ему деньги. «Оставь себе. Кажется, тебе сегодня везет». Они подошли к стремительно крутившейся рулетке. Она сверкала радугой разноцветных пятен на исписанном цифрами сукне. Цветные шарики беспорядочно мелькали так быстро, что рябило в глазах. Прозвенел колокольчик. «Делаем ставки!» — послышался глухой стук падающих на стол монет. «Красная, зеленая, синяя, четверка, шестерка, девятка!» — пыхтел какой-то человек. Он относился к типу игроков, которых так любят в любом баре. Он ставил на невообразимую комбинацию в надежде сорвать астрономический барыш. Колин постояла в нерешительности. «Нет, я не могу так быстро соображать. Думаю, что просто не знаю комбинации так хорошо, как надо бы». Тогда они подошли к другой рулетке с девятью отделениями и одним шариком. «Это уже лучше», — оживилась Колин. Ставки были меньше, но шансы больше. Когда Колин играла на 5-1, она быстро выигрывала. Сделав еще несколько удачных попыток, она преднамеренно проиграла пару раз. Дюморест заказал еще выпить. «Леди сегодня в ударе», — заметил официант. «Я постоянно наблюдаю за ней. Удача улыбается ей. Не только ей, но и мне». Дюморест повернулся, чтобы посмотреть на медные волосы поверх плаща в желтую и зеленую полоску. И увидел, как она нетерпеливо сняла шлем. Официант оценивающе воскликнул. «Какие волосы!» «А на ощупь такие же мягкие, как шелк», — поделился Дюморест. В его голосе чувствовалось желание. «Необыкновенный приз, чтобы найти его в таком мире, как этот. Вот почему я считаю себя счастливцем». Он отошел и стал наблюдать за тем, как Колин выигрывала все больше и больше денег. Потом, словно невзначай, повернулся и начал рассматривать окружающих поверх поднесенного ко рту стакана с вином. Когда он опускал стакан, его локоть наткнулся на девушку, и вино выплеснулось на одежду. «Хватит», — приказал он, когда Колин оставила игру, чтобы вытереть стекавшую жидкость. «Проиграй пару раз. Попробуй за другим столом и проиграй снова. Небольшими суммами, но постоянно. Один раз выиграй и уходим». «Но, Эрл, у нас же все получается». «Ты привлекла внимание. За тобой наблюдает прислуга. Пора убираться, пока они не догадались, что ты ясновидящая». На улице было холодно. Дул пронизывающий ветер. Колин пожаловалась. «Мы могли выиграть намного больше, Эрл. А ты жадная», — поддразнивая, воскликнул Дюморест. «Мы все правильно сделали. Довольствуйся тем, что все принимали твою игру за простую удачу. В любом случае, у нас осталась возможность попробовать еще». Остановившись перед монахом, Дюморест сыпал монеты в чашу для подаяния. Сумма была в 10 раз больше, чем они заняли. «Премного благодарен вам, брат. Нам повезло». Брат Веста посмотрел на деньги, потом на Дюмареста и на девушку. «Вы щедры, брат. Еще многие будут благодарить вас за это». Его глаза задумчиво провожали удалявшуюся по улице пару. Бертрам Арсини, сумасшедший художник с планеты Ксалтан, создал статую, которая стала его величайшим творением. Однако он остался настолько недовольным своей работой, что выколол себе глаза и отрезал уши, дабы ни вид, ни звук недосягаемой красоты никогда более не мучили его. Верховный монах, руководивший братством в то время, не был столь критичен. Он приказал установить статую в надлежащем месте, и теперь, спустя целые тысячелетия, ни одно произведение искусства не могло сравниться с этим шедевром. Брат Джером остановился, рассматривая великолепный образ лучшей представительницы человеческой расы. Фигура женщины, вечной матери, стояла на шаре, охваченном пламенем. Ее лицо и руки были устремлены вверх, к небесам. Изваяние соединило в себе образы 10 самых прекрасных женщин, живших в эпоху скульптора. Это было воплощение юности, красоты и мудрости. Девушка, созданная для любовных утех. Мать, всегда готовая прийти на помощь. Богиня, достойная поклонения. Тысячи оттенков играли на поверхности хрустального изваяния высотой в 100 футов. Тысячи частей с электронными устройствами, питаемые энергией радиации, заполняли внешнюю твердую оболочку статуи. Благодаря этому поверхность фигуры всегда оставалась чистой, прозрачной и сверкающей. Ночью она озарялась мягким внутренним светом. Периодически хрустальное сооружение начинало слегка покачиваться, вырабатывая при этом пьезоэлектрические сигналы, отчего во внутренней части рождалась чарующая мелодия из чистых тональных секвенций. Над садами раздался звон колокола, извещающий о времени. Верховный монах продолжил свой путь, минуя пруды со светящимися рыбками, клумбы, засаженные диковинными цветами, привезенными сюда с разных планет, кусты, отяжелевшие от сочных плодов. Планета Надежда славилась не только знаменитой статуей, но и своими восхитительными садами. Брат Френ встретился с верховным монахом, когда тот приближался к зданию. Секретарь тихо последовал за своим настоятелем, спрятав руки в широких рукавах рясы и опустив при этом голову, словно изучая тропинку, выложенную замысловатой мозаикой. Джером вздохнул. Брат Френ умел начинать разговор без слов. «Вы хотите мне о чем-то поведать?» — спросил верховный монах. «Я готов вас выслушать». «Мне не хотелось бы прерывать ваши размышления, брат». «Я ничего не обдумывал», — заверил секретаря Джером. «Я просто гулял, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. Вот, например, статуя. Вам никогда не приходило в голову, что она, возможно, таит в себе больший смысл, чем может показаться на первый взгляд? Мне кажется, что эта женщина является собой не просто образ вечной матери, а воплощает всю человеческую расу, которой удалось преодолеть притяжение родной планеты и прикоснуться к звездам, проникая вглубь Вселенной и изучая неведомые миры, чтобы впоследствии освоить их и приспособить для дальнейшего развития и процветания человечества. «Это похоже на старую легенду», — тихо промолвил брат Френ. «Во времена Арсини в такое верили немного больше, чем сейчас. Хотя не думаю, что скульптор преследовал цель вложить столь глубокий смысл в свое творение». «Да, он художник. Но не забывайте, что не в меньшей мере он был математиком и следовал законам логики. Я с трудом поверю, что Арсини серьезно относился к подобным сказкам». «Из-за логики?» «Да. Кроме того, как могли все представители человеческой расы появиться на одной маленькой планете? Конечно, они могли размножаться, но откуда такое многообразие типов с различным цветом кожи, волос и других расовых особенностей?» Секретарь отрицательно покачал головой. «Если верить легенде, то наш родной мир должно быть очень странный, брат». «Возможно». Джером не собирался спорить. «Час моего отдыха подошел к концу», — напомнил он. «Так что же вы все-таки хотели мне сказать?» «У нас появилась информация о девушке». «О той, которую Сентон Френчи называет своей дочерью?» «Да, сейчас она на кроне». Джером нахмурился, уставившись на мозаику невидящим взглядом, так как его мозг напряженно работал. «Нет никаких сомнений, что это она», — продолжал секретарь. Девушка назвала себя Калин с планеты Солис. Я проверил ее физиологические параметры биометром. Все сходится. Цвет кожи и необычный оттенок волос только подтверждают, что она с планеты Солис. Такой уникальный цвет волос, который они сохраняют благодаря бракам между родственниками, существует лишь на этой планете. «Вы слишком торопитесь с выводами, брат», — мягко перебил его Джером. «Девушка, которая по всем признакам родилась на Солисе, пребывает сейчас на Кроне. Но она также очень подходит и к описаниям Сентона Френчи с планеты Сарт. Возникает противоречие. Если девушка с планеты Солис, то как она может быть той самой, которую разыскивает Френчи? Ее бабушка по материнской линии была родом с Солиса», — невозмутимо ответил Френ. «Мы уже обсудили возможность того, что необычные для Сарда внешние данные девушки — просто проявление наследственности. Что же касается всего остального, то она могла и соврать». Джером помрачнел. Должно быть, он стареет, если не замечает очевидного. Однако существовало столько противоречивых фактов в этом запутанном деле, что нужно было все продумать и взвесить, прежде чем принять окончательное решение. «Я подготовил информацию для Сентона Френчи», — доложил секретарь, «чтобы сообщить о том, что нам удалось обнаружить. С вашего позволения, я отошлю ее». «Не сейчас». Верховный монах посмотрел в небо, затем на статую, из которой в тот момент донеслись мелодичные звуки. «Нет никаких причин для необдуманной спешки. Девушка одна?» «С ней мужчина, Эрл Дюморест. Вся наша информация о нем положительная, хотя он и не является прихожанином нашей церкви. Кажется, у него есть причины ненавидеть Кип-клан». «Кип-клан», — задумчиво протянул Джером. «Интересно, а что если...» Брат Френ был нетерпелив. «Вы все еще не доверяете Сентону Френчи? Я не могу понять причин». «А у меня их, возможно, и нет», — признался верховный монах. «Я тоже могу ошибаться. Кто застрахован от этого? Но в любом случае торопиться не следует. И мне кажется», — добавил он, — «что мы располагаем недостаточной информацией». «О девушке?» «Нет, брат», — тихо сказал Джером. «О планете Солис». Крэм с такой силой опустил руку на стол, что подпрыгнули все кубки. «Какого черта?» — прогремел он. «Сколько еще ждать, пока Кибер расскажет, как нам наладить хозяйство?» Комис налил немного вина, отпил глоток и задумчиво уставился на кубок. Крэм был вне себя и не без основания. Мит, казалось, разрабатывал какой-то свой собственный план. Он совершал долгие прогулки вдоль всего побережья, посещал фермы и хозяйства, делил территорию на участки и собирал множество данных, которые явно не вязались друг с другом. Но кто мог сказать, в чем конкретно заключалась работа Кибера? Крэм наклонил кувшин, и пиво, булькая, полилось в кубок. За столом остались только он и хозяин Клига. Остальные давно разошлись по своим комнатам. С моря дул пронзительный холодный ветер, предвестник приближавшейся зимы. В глубине огромного холла в камине ярко горел огонь. Крэм с легким стуком поставил кубок на отполированную поверхность стола. «Кибер был прав лишь в одном», — мрачно признал он. «Могильщики совсем отбились от рук. 15 кобыл за одну неделю. Я приказал очистить дальние пастбища и согнать всех лошадей в одно стадо. Думаю, нам нужно удвоить награду за каждую убитую птицу», — добавил он. «Может, у наших людей появится больше желания отстреливать этих тварей». «Согласен, только нужно, чтобы они сами покупали патроны», — кивнул Камис. «Цена боеприпасов слишком высока. Так что нам дорого обходится каждый могильщик. Если добавить к этому еще и вознаграждение, то наши расходы сильно увеличатся», — он поморщился. «Ведь не все же такие меткие стрелки, как ты, брат». «А то они будут палить наугад», — согласился Крэм, поливая небо свинцом в надежде, что могильщик сам наткнется на пулю. Он сжал кулаки. «Все, что нам нужно, — это флайер с зарядом радиоактивной пыли». Хоть в этом Кибер был прав. «Кибер никогда не ошибается». Комис поднялся и направился к камину, в котором танцевали языки пламени. Там к нему присоединился Крэм. Он был моложе и крепче, но очень похож на брата. Яркое пламя камина осветило их лица. «Завтра я собираюсь проехаться по всем нашим стадам и отобрать лучшие особи. Поголовье нужно уменьшить на 2/3. Естественно, мы оставим качественных производителей, а все остальные пойдут на продажу. Дыхание Крема слилось с шипением газа, выходившего из горящего полена. «Ты это серьезно?» «Да». «Это что, идея Кибера?» — спросил Крем, отворачиваясь от огня и настороженно осматривая зелеными глазами пустой холл. «А кстати, где он? Уже вернулся или отправился на очередную прогулку?» «Он в своей комнате или где-то в доме?» Комис повернулся к брату, который теперь ходил взад-вперед по холлу. «Это мой план. Если мы не можем сдерживать опустошительные набеги стервятников, а Кибер говорит, что это именно так, то нет никакого смысла в том, чтобы работать на них. Зима уже не за горами, а значит, мы должны подготовить укрытие и фураж для животных. Стервятники, без сомнения, станут нападать чаще». «Нам нужно уничтожить их», — бросил Крем с досадой. «И как можно быстрее, пока они не уничтожили нас». «Как, радиоактивами?» Комис отрицательно покачал головой. «Есть более эффективный способ. Профессор Хелман из университета сейчас работает над бактериофагом. Возможно, это поможет нам. Специально выделенный штамм мутационного заболевания уничтожит стервятников, не причинив вреда другим живым существам. Я разрешил ему использовать дюжину наших лошадей для создания сыворотки». «А как же Кибер?» Комис посмотрел на брата. «А при чем тут Кибер? Позволит ли он тебе поступать по-своему?» «Кибермит — гость», — отрезал хозяин Клига. «Я буду благодарен за любую помощь, предложенную им, за любой совет, который он сочтет нужным дать. Но у этого поместья есть только один господин, и этот господин — я, а не Кибер». Крем облегченно вздохнул. «Это именно то, что я хотел от тебя услышать. Но разве благоразумно продавать наших лошадей? Цены сейчас не слишком-то высокие. Живая лошадь стоит значительно больше, чем ее шкура», — невозмутимо произнес Комис. «А нам нужны деньги. Все, до последнего гроша». «Для Келан? Но для кого же еще?» Комис развернулся и вышел из холла. Коридор вел в его рабочий кабинет, сплошь заваленный книгами. Отсюда хозяин Клига руководил всеми финансовыми делами поместья. В этой комнате можно было увидеть различные документы и свитки, генеалогические таблицы, дающие детальную картину развития как животных, так и людей на протяжении многих поколений. Возле стены стоял прибор аудиовизуальной связи. Он смотрелся нелепо на фоне грубых камней и гобеленов, но был абсолютно естествен в этом мире, где все делалось вручную. Состояние экономики определяло ведение домашнего хозяйства, меблировку дома, одежду его обитателей, а также возможность иметь аудиовизуальную связь, электричество, флайер. На столе лежали открытые папки. Аккуратные цифры говорили об одном и том же. Ситуация плачевна. Но на чем же можно еще сэкономить? Да и как? Комис знал, что сокращение расходов будет недостаточным. Это лишь отсрочит неизбежное. Проблема не решится, если растягивать недельный запас провизии на 10 дней. Им необходимо больше зарабатывать, а не экономить на всем. И снова возникает вопрос. Как это сделать? Кибер наверняка знает ответ. Комис нашел Мида на террасе с колоннами. Оттуда открывался замечательный вид на море, где бушевала стихия. Громко завывающий ветер приносил с собой запах и шум океана, разбивающегося о скалы. Свет на террасу проникал сквозь открытые двери, одна из которых вела в комнату служанки, а другая в ту, из которой появился Комис. Он постоял, вглядываясь в темноту, и вдруг заметил, как что-то красное блеснуло во мраке. Это было мерцание эмблемы на форме кип-клана. Капюшон почти полностью скрывал лицо Мида, и лишь красная эмблема отчетливо выделялась в темноте. Когда Кибер подошел, свет полностью выхватил его из мрака. «Мой господин, я искал вас», — сказал Комис. Он сделал шаг вперед, и дверь за ним тут же захлопнулась. Терраса погрузилась в темноту. «И не ожидал найти здесь». «Это запрещено?» «Я не знал об этом, мой господин. Я шел по лестнице, полагая, что она приведет к морю. Но если эта часть дома предназначена только для членов вашей семьи, я немедленно удалюсь». Мид колебался. «С вашего позволения, мой господин. Останьтесь. Сейчас уже не было смысла в том, чтобы Кибер ушел. Вы провели много исследований». Комис сразу перешел к делу. Время любезностей прошло. «Меня интересует ваше решение». Мид был немногословен. «Я не принимаю решений, мой господин. Я даю советы. И ничего больше». «Ну и?» «Я не понимаю вас». Комис нетерпеливо обронил. «Неужели мы будем играть словами? Что вы мне посоветуете? Как я могу увеличить доходы Клига?» «Я полагаю, мой господин, что вы не поняли цели моего визита». Голос Мида сопровождался завываниями ветра. «Я не могу сказать, что вам делать. Я могу только предсказать последствия любого выбранного вами решения. Однако я высоко ценю ваши стремления. Всегда очень трудно смириться, что находишься на грани разорения». Комис повернулся и, увидев скамейку, присел на холодный камень. «Вы что, пытаетесь меня запугать?» «Зачем, мой господин?» Из-под капюшона выглядывала блестящая лысая голова Мида. Он спрятал худые руки в широкие рукава рясы, которая развивалась на ветру. «В любом деле Кип-клан придерживается нейтралитета, а я — его слуга». «И вы тоже придерживаетесь политики невмешательства?» Комис глубоко вздохнул. «Расскажите мне все», — приказал он. «Я должен знать самое худшее, что может произойти». «Доходы вашего поместья ограничены», — мягко начал Мид. «Я уже предупреждал вас о разрушительном действии стервятников. Мне удалось выяснить и кое-что кроме этого, изучив финансовые записи, состояние почвы и рыночную конъюнктуру за последние 20 лет. Численность вашего рабочего персонала и служащих возросла, чего не скажешь о ресурсах. И даже если бы ресурсы возрастали, то вы скатывались бы по наклонной вниз до тех пор, пока не поняли, что ситуацию можно исправить посредством новейших технологий. Помимо этого, совсем недавно случилось нечто, что ускорило процесс падения. Ваши расходы сравнялись с доходами и даже превысили их. Вы продали часть своего состояния и влезли в долги». Комис беспокойно заерзал на скамейке. «Начнем с того, что ваше положение и до того было очень шатким», — продолжал Кибер. «Состояние экономики балансировало на грани упадка. Только шаг отделял вас от банкротства. И вы сделали этот шаг, мой господин». «Да, я тратил деньги», — согласился Комис. «Я занимал их. Но у меня есть стада, есть земля и люди, которые ее обрабатывают. О каком разорении вы говорите?» «Это слово несет в себе двоякий смысл», — заметил Кибер. «Для одних это действительно банкротство, а для других — прибыль. Но в вашем случае, мой господин, это разорение. Потеря людей, которые еще сейчас проявляют преданность вам, продажа земель и отказ от определенных дорогостоящих услуг, которыми вы пока еще пользуетесь». Комис заметил направление взгляда Кибера. В зрачках его глаз отражался свет, льющийся сквозь окно комнаты. «Моя сестра». «Мой господин?» Комис поднялся с лавки. Его лицо жестко застыло. «Вы имели в виду мою сестру, когда упомянули дорогостоящие услуги? Докторов, осматривающих ее? Аппарат для поддержания жизнедеятельности? Поиск средств, которые могли бы вернуть ее к нормальной и здоровой жизни?» «Да, я тратил деньги на докторов. Оплату исследований мощными медицинскими компьютерами, анализы и лечение, надежды и разочарования. И всегда расходы. Расходы. Но разве можно деньгами выразить стоимость жизни единственной сестры?» Мид поклонился. «Я понимаю вас, мой господин». «Неужели?» «Да как вы можете это понять? Почувствовать это?» Комис сокрушенно покачал головой. «Ведь этот человек был гостем». «Простите, я взволнован и говорю, не думая. Моя сестра больна уже много лет. Но мы по-прежнему горячо любим ее. С вашего разрешения, мой господин, я хотел бы взглянуть на нее. Все служители Кип-клана сведущи в медицине». «Вы доктор?» «Нет, мой господин. Но если я пойму характер ее заболевания, вполне возможно, смогу предложить какой-то вид лечебной терапии». Комис колебался. Нельзя было показывать Килан просто любопытным глазам. Но вдруг Мид и в самом деле сможет помочь. Его мозг работает не так, как у простого человека. К тому же он был членом организации, имевшей влияние во всей галактике. Киберы встречались в каждом научном и административном центре. А вдруг? Повелитель Клига покачал головой. Он подумает об этом завтра, но не сейчас. Пусть теперь Кибер ждет его решения. Ведь Килан ждала столько лет и продолжает ждать. А до завтра это не так уж и долго. Из окна своей комнаты Мид видел крыши хозяйственных построек, верхушку окружавшей их каменной стены и поросшие кустарником холмы за ее пределами. С одной стороны, хотя и не так отчетливо, как холмы и стена, виднелась тропинка. Она сворачивала к долине, скрытой под покровом наступившей ночи. Лишь крыши домов отражали свет из окна и мерцание горевшего высоко над воротами сигнального факела. Кибер тщательно задернул шторы. Плотная ткань надежно защищала от любопытных глаз. Дверь закрывалась на деревянный засов. Это было нехитрое и грубое приспособление, но достаточно эффективное. Мид задвинул засов и коснулся браслета на левой руке. Прибор, рассеивающий невидимые глазу излучения, поставил преграду на пути любому электронному устройству, которое могло проникнуть во владение кибера. Обеспечив себе надежное уединение, Мид подошел к кровати. Он полежал на теплых покрывалах, безразлично разглядывая свою комнату. Потолок украшали картины животных и сцены охоты. «Варварство», — подумал он. Когда люди были более близки природе, они, казалось, перенимали повадки животных, которых выращивали для пропитания. При этом они забывали о превосходной возможности использовать мозг, а не подчиняться требованиям плоти. И это было как раз той ошибкой, которую никогда бы не совершил ни один кибер. Мит расслабился, закрыл глаза и сконцентрировался на формуле самадхази. Постепенно он утратил чувство вкуса, обоняния, осязания и слуха. Открой он глаза, и все равно ничего не увидит. Лишенный внешних раздражителей, его мозг погрузился в состояние полного покоя и ни на что больше не реагировал. Он стал воплощением чистого интеллекта, и только работа сознания оставалась связующей нитью с реальной действительностью. При таком условии активизировались вживленные в мозг гомохоновские элементы. Связь установилась почти мгновенно. Мит рассеялся, став частью трепещущей жизни. Каждый кибер испытывал при этом свои собственные ощущения. Миду казалось, будто он идет по полю, усеянному великолепными нотами. Каждый из них являл собой воплощение истины. Его ноги утопали в этом покрове, и он становился частью его, раскидываясь точно такими же массивами переплетенных корней, как у этих цветов, неразрывно соединяясь с нитями, тянувшимися по всей Вселенной и уходившими в бесконечность. Он ощущал неразрывное единство с этим огромным миром, который одновременно являлся им самим. Цветы были частью живого организма, наполнявшего галактику. И Мит был одним из этих растений. И в самом сердце этой системы, постоянно растущей совокупности объединенных разумов, находился главный центр управления Кип-клана. Спрятанный глубоко под каменистой поверхностью одинокой планеты, центральный мозг поглощал информацию кибера как губка, впитывающая влагу. Отсутствовала любая вербальная коммуникация. Существовала лишь ментальная связь. Быстрая, практически мгновенная органическая передача информации. По сравнению с ней, даже ультракороткие радиоволны, казалось, транслировались со скоростью улитки. Территория вашего наблюдения оценивается самым высоким индексом вероятности. Сосредоточьтесь на проверке фактических данных, исключив все лишнее. Действуйте как можно быстрее. Мит передал свое предложение. Было бы очень уместно исключение временного фактора. Обследование контрольной зоны медицинским оборудованием смогло бы подтвердить предварительный прогноз. Ждите подтверждения. Основная задана — определить степень вероятности и принять все меры безопасности согласно инструкции, выданной ранее. Еще раз подчеркиваем крайнюю необходимость своевременных действий. Провал не будет оправдан ни при каких обстоятельствах, так как дело оценивается высшей степенью важности. Сеанс связи закончился. После связи всегда приходило ощущение чистой ментальной эйфории. Когда прекращалась передача информации, всегда следовал период, в течение которого гомохоновские элементы постепенно погружались в состояние покоя. Механизмы тела начинали перестраиваться, подчиняясь контролю разума. Мит пребывал в темной пустоте небытия. какое-то время еще являясь частью центрального мозга, который беспрепятственно проникал в его разум. Какие-то фрагменты странных воспоминаний и еще не пережитых ситуаций проплывали перед ним. Отдельные кусочки и обрывки сведений перекачивались из других разумов. Это была невостребованная информация, полученная от других киберов. Это был мощный поток из главного мозга, передающий мысли громадного кибернетического комплекса, представлявшего собой сердце Кипклана. В один прекрасный день Мит, если он оправдает себя, сольется с этим гигантским разумом. Тело кибера износится, чувства притупятся, и лишь мозг будет продолжать работать так же активно, как и всегда. Затем техники извлекут его мозг и поместят в специальную емкость с питательной жидкостью и подключат его к аппарату для поддержания жизнедеятельности. Мит присоединится к остальным, и его мозг войдет в общую систему. Являясь всего лишь крохотной органической частичкой, он приобщится к совокупности огромного количества разумов. Кибер станет ячейкой мощнейшего органического компьютера, который непрерывно работает над секретами Вселенной. Это был невероятный по силе разум, которому никто не мог противостоять. Зима на планете Крон была очень жестокой и опасной, как крадущийся за своей жертвой голодный тигр. С гор, покрытых льдом, дули неистовые пронизывающие ветры, насыщенные химическими испарениями расплавленной магмы шахт. Дождь и снег содержали большой процент кислоты, которая поражала незащищенную кожу и становилась причиной болезненных высыпаний и язв. Было намного проще достать горючее, чем пишу. Люди сбивались в кучи вокруг плавильных цехов, чтобы хоть как-нибудь согреться, рискуя задохнуться. Они даже надеялись, что будут задержаны немногочисленными патрулями охраны компаний. Пусть их превратят в рабов, зато они будут накормлены досыта. Дюморест похудел, его кожа огрубела от долгих скитаний по лесам. Однажды утром Калин проснулась от собственного крика. «Успокойся», — нежно сказал Эрл, подскочив к ней. На нем был плащ из грубой ткани. Тело казалось невероятно огромным из-за тряпья, намотанного поверх одежды. «Все хорошо», — успокаивал девушку Дюморест. «Не нужно волноваться». «Эрл!» — Калин всем телом прижалась к нему. «Эрл, не уходи!» Дюморест мягко снял руки девушки со своей шеи. Возле стены находился отопительный автомат. Он подошел к нему, бросил в отверстие несколько монет и нажал на кнопку. Поток тепла согрел кровать и небольшое пространство вокруг. Здесь же была плита, что давало возможность приготовить кофе. Сквозь окно проникал призрачный свет раннего утра. Дюморест подождал, пока кофе закипел, добавил сахар, затем протянул одну чашку девушке. «Мы же договорились обо всем вчера ночью», — вздохнул он. «Я должен пойти на охоту с Арном и его людьми. И ты знаешь, почему». «Нет», — запротестовала девушка, — «не знаю». Она села на кровати. Ее волосы сверкали, подобно огненному водопаду. Как и на любом страннике, на Калин была вся ее одежда. Это защищало от холода и воров, а также давало возможность бежать в любой момент без предварительных сборов. Для гостиницы такая предосторожность была необязательна, но Дюморест не возражал. «Может быть, — подумал он, — этот опыт пригодится ей позже». Дюморест пил кофе маленькими глотками. Он наслаждался напитком и теплом. Очень скоро он окажется в таком месте, где достать все это будет практически невозможно. «Калин», — умоляюще обратился к ней Дюморест, — «ты же обещала мне не заглядывать в будущее». Но девушка заупрямилась. «Я согласилась, но не обещала. Ну почему я не могу посмотреть, что случится?» «Потому что это не дает тебе спать. Ведь ты просыпаешься от собственных криков», — тихо ответил Дюморест. «Тем более, что ты не можешь сказать точно, когда это произойдет». Он снова отпил кофе и стал разглядывать чашку. «Что ты увидела?» «Боль», — отозвалась Калин. «Много крови. Ты ранен». «Но ты не можешь определить точно, когда это случится», — стоял на своем Дюморест. «Где и как?» «Именно поэтому я и прошу тебя не смотреть в будущее и не пытаться узнать, что с нами произойдет. Даже если нам будет известно обо всем, некоторых событий все равно не избежать. Я не хочу выходить на охоту, думая, что со мной что-то случится. Сама мысль об этом может только увеличить вероятность несчастного случая. Дюморест почувствовал, что ему трудно выразить свои мысли до конца. Он допил кофе и поставил чашку. «Мне пора идти. Меня ждут». «Ну и пусть ждут». Калин, как и любой другой женщине, было безразлично, что она доставляет неудобства другим, если в этот момент она решала свои проблемы. «Ну почему, Эрл?» — настаивала девушка. «Зачем куда-то идти, когда мы сможем заработать деньги и за игровым столом? Этого хватит для нормальной жизни. Мы купим билеты на корабль и улетим отсюда. Почему мы не можем сделать именно так?» Дюморест холодно ответил. «Не говори чепуху. Здесь и так уже заподозрили, что ты ясновидящая. Ты же сама знаешь, нам позволяют играть только потому, что у нас есть чувство меры, и мы довольствуемся маленьким выигрышем. И к тому же делаем рекламу этому заведению. Пожелай мы сорвать крупный выигрыш, нам бы не дали этого сделать. А заставь их отдать деньги, то нас будут поджидать на улице. Калин, знание того, что произойдет, вообще не означает, что можно избежать всех неприятностей. Крон — слишком маленькая планета, и спрятаться нам негде». Эрл улыбнулся, увидев напряженное лицо девушки, и провел кончиками пальцев по ее белоснежной щеке. «Послушай, Калин», — сказал он напоследок, — «давай поступать благоразумно. Ты заработала достаточно, чтобы иметь крышу над головой, еду и тепло, когда захочешь. Игра в карты обеспечила тебе все это. И если повезет, так будет продолжаться и дальше». «Тогда зачем идти на охоту?» — снова спросила девушка. «Зачем рисковать жизнью? С тобой может произойти то же, что и с Крином. Ты что, хочешь так же беспомощно лежать с переломанным позвоночником? Ты не обязан помогать его братьям добывать деньги на операцию». Калин прильнула к Дюморесту. «Эрл, не уходи! Ты никому ничего не должен!» Он крепко сжал ее руки. «Должен». «Но почему? Почему?» «Потому что мы в западне». Дюморест неохотно освободился от нежного плена, ощутив при этом благоухание огненных волос. «Мы в ловушке, девочка моя. Как ты не понимаешь? Для свободных людей здесь нет работы. Нам не заработать на билет. Мы могли бы украсть его, но компания, которая торгует полетами, располагает надежной охраной и держит под контролем космопорт. Нам нельзя надеяться на выигрыш. Тем более, что тебя подозревают в ясновидении. Единственное, что нам остается, охотиться на зардлов в надежде найти зёрт». Калин не унималась. «Но ведь полет низшим классом стоит не так уж и много». «Немного», — согласился он. «Если я поношу ошейник раба с годик, не стану тратить ни гроша из своего заработка, не буду играть в карты, пить, покупать еду и одежду, то, возможно, я соберу эти деньги. Кроме того, придется вернуть проценты с суммы, которая сразу выдается на руки, а на это уйдет еще один год». Дюморест наклонился к девушке и спросил ее, улыбнувшись. «Ты будешь ждать меня, Калин?» «Хоть целую вечность, Эрл». Их глаза встретились, и он понял, что она не шутит. «Я буду ждать тебя до тех пор, пока не погаснет солнце». «Я не допущу этого», — он встал. В теплых лучах света Дюморест казался огромным и несколько неуклюжим из-за множества одежд на нем. «Я не смогу так долго прожить без тебя». «Спасибо, любимый, что говоришь мне это». «Нет, я серьезно». Он наклонился и поцеловал Калин, ощутив вкус ее божественных губ. «Не волнуйся», — тихо попросил он. «Я вытащу тебя отсюда». Он ушел, а Калин осталась сидеть одна на кровати. Перед ее глазами проносилась череда образов и картин из будущего. Она боролась с криками, порожденными страхом, которые были бессмысленным отрицанием того, чему суждено случиться. Арн едва волочил ноги в подмерзающей грязи. «Ты опоздал», — проворчал он. «Ну и что?» Дюморест посмотрел на плотную группу людей. «Вы принесли сети, и все собрались?» «Да, все здесь». Дюморест проверил, все ли присутствуют. Арн, Харан со своим братом Визором и еще пятеро. Всего 9 человек. Возможно, их было слишком много. Рациональнее было бы взять троих с лазерным оружием. Один из них разбил бы лагерь и вел хозяйство. Другой охранял бы его. Третий охотился. Но трое не смогли бы унести добычу. Они бы убивали для забавы, а не для еды. Так поступали руководители компании во время хорошей погоды. Убивали просто так, надеясь найти зёрт, который встречался очень редко. Дюмаресту казалось, что он знает почему. «Хорошо», — громко начал он. «Прежде чем отправиться в путь, давайте обговорим несколько моментов. Калин заработала деньги на сети и другие припасы, поэтому она получит двойную долю добычи. Арн, Харан и Визер знают повадки животных и всю местность. Они получат по 1.5 доли. Я получу столько же. Возражения есть?» Один человек, прокашлявшись, заметил. «Это касается всего? Головы, шкуры и хвоста?» «Всего», — коротко ответил Дюмарест. «Включая все зерды, которые мы сможем найти. Калин получает двойную долю. Принимается?» Все закивали, соглашаясь. Их дыхание струилось белыми клубами пара в морозном воздухе. «И еще одно. Командую я», — решительно заявил Дюмарест. «Все мои распоряжения должны выполняться беспрекословно. Кому не нравится, может возвращаться домой. А если надумает уходить позже, я убью его прямо на месте». Он пристально всматривался в напряженные лица собравшихся. «Обещаю, что из похода мы вернемся не с пустыми руками. Останемся в лесу до тех пор, пока не поймаем что-нибудь стоящее. Все согласны?» «Меня это устраивает», — кивнул один. Остальные тоже выразили свое согласие. Дюмарест махнул Арну. «Хорошо», — улыбнулся он. «Тогда давайте еще раз проверим снаряжение и в путь». Поначалу идти было легко, по длинным склонам со стороны поселка. Путь пролегал между космопортом и литейным цехом. На посадочной площадке стояли корабли. Длинные очереди людей, копошившихся как муравьи под пристальным наблюдением надзирателей, щелкавших кнутами, загружали отсеки кораблей металлом. Над плавильным цехом стояло красное свечение электронного огня. Вверх выстреливались клубы удушливых испарений и языки пламени, когда горючие газы нагревались до температуры вспышки. Вдали от цеха и космопорта едва виднелись огни верхнего города, сливаясь в радужную палитру в дымке позднего рассвета. Харан посмотрел на город и сплюнул от злости. «Тепло», — проворчал он, — «комфорт, горячая вода, хорошая еда и чистая одежда, мягкие постели, мыло, звуки волынки. А мой брат лежит в промерзшей грязи». «Такова система», — поморщился Лок. Он был одним из новичков. Перекладывая снаряжение с одного плеча на другое, он пробурчал. «Одни имеют все, а другие — ничего. Хотя таких гораздо больше. Так всегда было». «И так будет всегда», — угрюмо закончил Харан. «Мы будем есть, спать, рождаться и умирать в нищете. Это закон природы». «Это закон преисподней», — Визер сердито покосился на яркие огни. «А почему бы нам не изменить этот закон?» — выпалил он. «Просто пойти туда и взять немного того, что нам нужно, и чем они не могут воспользоваться. Когда я вспоминаю о Крине, то...» «Как он?» — поинтересовался Лок. «Ему не лучше?» «Улучшения не будет до тех пор, пока ему не вживят трансплантат». Визор оторвал взгляд от города и посмотрел вперед. «Он может двигать только головой и руками. И то его можно считать счастливчиком. Если бы Эрл не купил лекарство, чтобы нейтрализовать яд Зардла, то Крин давным-давно бы уже умер». «Нет, не умер бы», — поправил брата Харан. «Он бы был жив и здоров, но мы бы до конца своих дней носили ошейники». Харан остановился, так как дорога раздваивалась. Одна тропа поворачивала в неглубокую долину, а другая уходила к горам, неясные очертания которых вырисовывались вдали. «Куда пойдем, Арн? Налево или направо?» «К горам», — показал Арн, и когда Харан повернул направо, добавил. 2:1 — плохой обмен. «Сейчас у вас еще есть шанс убраться отсюда, по-добру, по-здорову». Визер с горечью отмахнулся. «Это если нам повезет. Если мы найдем зерт. Если он окажется достаточно большим, чтобы нашей доли хватило на операцию Крину. Если у нас после этого еще останутся деньги купить 3 билета на полет в космическом корабле низшим классом. Арн, тебе не кажется, что здесь слишком много «если»?» «У Крина было бы не меньше проблем, если бы вы продали себя в рабство, откуда затем ему пришлось бы выкупать вас». Арн оглянулся на поселок, за которым уже еле виднелись городские трущобы. «Какие у них условия? Они согласятся сделать операцию Крину, если вы не продадите себя?» «Конечно», — ответил Харан. «А почему бы и нет? Они назначают сумму, которую нужно заплатить. Будь у нас деньги, не было бы никаких проблем». Дюморест уловил невольную иронию в словах Харана. «Когда есть деньги, ни у кого нет проблем». Он окликнул одного из группы, который вырвался далеко вперед. «Берни, притормози!» Человек остановился и подождал, пока подойдут остальные. Это был высокий и худощавый человек с осунувшимся лицом и горящими от нетерпения глазами. Новичок очень хотел получить свою долю и поскорее убраться отсюда. «А зачем останавливаться?» — допытывался он. «Холодно. Если двигаться быстро, можно согреться». «И вспотеть», — хмыкнул Дюморест, «что в такую погоду может оказаться смертельным. Так что не спеши». Он продолжил объяснение. «Капельки пота замерзают, и ты покрываешься коркой льда. Гипотермия убивает так же быстро, как и пуля. Поэтому запомни, двигаться нужно с такой скоростью, чтобы не потеть». «Но ведь нам нужно побыстрее добраться туда», — запротестовал новичок, «чтобы взяться за дело». «Доберемся», — пообещал Дюморест. «И вот тогда ты попотеешь. А пока делай так, как тебе говорят. Понял?» Тропинка снова поворачивала направо и вела к гигантским энергостанциям, питавшим весь горнодобывающий комплекс. В низинах гор машины бурили скважины в промерзшей грязи. Прокладывали кабели толщиной с человека, пробивая каналы и вентиляционные отверстия в руде, спрятанные в недрах планеты. Энергия, образованная сильными вихревыми токами, плавила полезные ископаемые, выделяла металл и поднимала его на поверхность по вентиляционным шахтам в заранее приготовленные литейные формы. Из уже выработанных буровых шахт в воздух поднимались столбы сверкающего газа. Чуть позже они рассеивались, образуя едкое облако ядовитых химикатов. Теплые струи отравы заставляли ветер дуть к подножию гор, заполняя собой таким образом территорию, которая была еще свободна от горячих испарений и химикатов. Конвекционные потоки образовывали водовороты в атмосфере. При этом в воздухе конденсировалась вода, стелившаяся по земле в виде клейкой туманной дымки и выделявшая неприятный резкий запах. Среди огней этого ада, прикрытых отравленным туманом, слышались крики и кашель мокрых от пота рабов, когда новый поток ядовитого воздуха окутывал их сморщенные тела. Другие прятались за специальными щитами, когда раскаленный добела металл выливался в формы и разбрызгивал в разные стороны горящие капли или, и того хуже, в ярости выплескивался за пределы временной емкости. Если такое случалось, то рабы, схватив прутья, бежали туда, чтобы направить металл в нужное русло и счистить застывшую массу с формы. Все это нужно было сделать до того, как попавший в ловушку дьявол мог вырваться на волю. Жара, дым и ослепительный свет. Едкий газ и клубящийся пар. Постоянный риск быть похороненным под потоком расплавленного металла. Риск обжечься, да так, что мышцы отделятся от костей. Риск быть сваренным заживо. Это место было настоящим адом. Иногда вихревые потоки изменяли направление и взрывали прилегавшую территорию. Этот процесс был невидимым, но достаточно ощутимым, так как все живое погибало. О шахтах планеты Крон по всей галактике шла дурная слава, так как они были очень опасными. «Посмотрите на все это», — приказал Дюморест. Он стоял на склоне горы и смотрел на вихри газа, испарений, постоянно раздававшиеся взрывы и бесконечные молнии, сотворенные человеческими руками бури. «Хорошенько смотрите. Вот этого мы и стараемся избежать». Один из мужчин переминался с ноги на ногу на промерзшей земле. «Да не надо нам ничего доказывать, Эрл. Мы и так все прекрасно знаем, что это такое». «Находясь здесь, да», — согласился Дюморест. «А там, в трущобах?» «Я слышал, о чем шепчутся. Нужно лишь надеть ошейник, и жить станет легче». «Да, когда ты замерз и болен, когда ты почти умираешь от голода, такая идея может показаться очень и очень соблазнительной. Мягкие кровати, хорошая пища, медицинское обслуживание, беззаботная жизнь». Он поднял руку и указал на шахту. «Вот она, эта легкая жизнь. Вспомните об этом, когда встретитесь с Зардлом, когда у вас появится соблазн бросить сеть и убежать, решив, что есть и более легкие способы достать еду. Эрл опустил руку. «Ну ладно, вы уже достаточно насмотрелись. А теперь в путь». День выдался холодный и долгий. Они шли, прокладывая путь все глубже в горы, по узкой, почти невидимой тропинке, оставленной кем-то очень-очень давно. Часто тропинка исчезала, и Арну приходилось осторожно идти впереди, чтобы заметить спрятанные ловушки и опасные участки пути. Неприступные на вид скалы шаг за шагом преодолевались путниками. По дороге охотники вырывали колючие кусты, чтобы позже использовать их в качестве топлива. Когда солнце скрылось за горизонтом, Дюморест объявил привал. «Мы разобьем лагерь здесь», — решил он. «Это место окружено скалами, которые будут сохранять тепло костра. Над нами ничего не свисает, что может упасть. К тому же тут есть тропинка, по которой можно спуститься вниз и подняться наверх». «Ты и ты», — указал он на двух своих спутников, — «пройдите по 100 ярдов по тропинке с обеих сторон. Повесьте сигнальную веревку с привязанными банками. Берни, собери несколько камней для костра. Лок, наломай веток». Час спустя охотники сидели вокруг костра, уже согревшись от горячей пищи и свежесваренного кофе. Ветер гудел и обдувал защищенное место, поднимая из костра в воздух тлевшие хлопья пепла. Арн подбросил в огонь еще дров. Сморщенная кожа на его щеке блестела в мерцавшем свете костра. Берни сидел, прислонившись спиной к скале и вытянув ноги поближе к огню. Многочисленные дыры на его поношенных и изорванных ботинках были заткнуты тряпьем. Он поинтересовался. «Когда же мы примемся за дело?» Арн пожал плечами и посмотрел на Дюмореста. «Спрашивай Эрла», — сказал он. «Он здесь за главного». «Не сомневайся», — заверил его Дюморест. Костер освещал лица всех охотников, сидевших вокруг огня, и отражался в их глазах. «Мы пришли за зердами», — начал он. «Значит, нам нужно выйти туда, где их действительно можно найти. Обычный метод охоты, по-моему, совсем устарел. Найти любого зардла и убить его, надеясь на счастливую случайность. Если повезет, то можно еще добыть кое-что, что ценится. Голову, шкуру, хвост и немного мяса, при этом не потеряв ни одного охотника. Но чаще случается так, что кто-то получает увечья. Время от времени находят зёрд. Редко. Но и этого достаточно, чтобы другие охотники продолжали использовать эту же устаревшую систему. Я думаю, что это неправильно. Помолчав, Дюморест продолжил. Это неверный подход, потому что охотники слишком надеются на удачу. Им повезет, если они вообще найдут зардла, и при этом никто не пострадает. Они счастливчики, если найдут хоть один зёрд. Но обычно все происходит совсем наоборот. На это есть свои причины. Сети берутся в аренду, люди голодны и вынуждены добывать пищу. И они начинают охоту чаще всего летом, когда в лесу водится больше дичи. Это еще одна ошибка. Именно сейчас, зимой, и нужно охотиться, так как погода играет на руку нам, а не животным. Замерзая, они передвигаются медленнее и стараются держаться поближе к таким местам, где можно раздобыть пищу. А это означает, что они будут объединяться в группы. «Тем лучше для нас», — задумчиво вставил Лок. «Хоть я до этого никогда не охотился, смысл сказанного вполне понятен. Ты как, Арн?» — человек со шрамом на лице кивнул, соглашаясь. «Все правильно. Я и сам думал об этом. Но у меня не было достаточно денег, чтобы приобрести все необходимое и проверить свои предположения. Теперь у нас есть припасы, сети, все, что нужно. Если в этот раз мы не найдем хотя бы один зерт, то я продам все в рабство». «Мы обязательно найдем камушки», — твердо пообещал Дюморест. «Главное — правильно выбрать зверя. Чаще всего охотники сталкиваются с молодняком, который прогнали со своих территорий старые сильные зардлы. А зерду нужно время, чтобы вырасти. Иногда, конечно, они встречаются и в черепе молодого зардла, но такое случается очень редко. Бьюсь об заклад, что со старыми животными происходит все наоборот». Тут Дюморест рукой остановил Лока, когда тот собирался подбросить дров в костер. «Оставь на утро. У нас впереди трудный день». Затем Дюморест громко крикнул. «А теперь всем спать. Я первым постою на часах. Через час разбужу кого-нибудь из вас». Он выбрал одно копье из тех, которые охотники принесли с собой. Это был кусок трубы длиной в 6 футов. Один конец копья был обработан молотком, потом туда вставлялся кусок стекла, спрессованный до толщины и остроты лезвия. Орудие было примитивное, но эффективное. Один лишь удар копьем, и наконечник проникал внутрь жертвы, разрезая мягкую плоть не хуже закаленной стали. Дюморест стоял на посту, облокотившись на оружие, и внимательно прислушивался к завываниям и стонам ветра, слабому постукиванию камней в жестяных банках, привязанных к сигнальным проволокам, тяжелому дыханию и храпу уставших охотников. Он проснулся и, освободившись от холодного плена сна, начал в уме считать секунды. Прежде он не раз проделывал это, путешествуя на космических кораблях низшим классом. Дюморест вел отсчет до того момента, пока начнут действовать наркотики и приведут легкие и сердце в нормальный ритм работы, пока вихревые токи полностью согреют замерзшие плоть и кровь. Он почти ощущал пьянящую эйфорию воскрешения. Затем Дюморест открыл глаза. Костер почти потух. Дымок от едва мерцавшего огня поднимался над скалами и фигурами спавших людей. С дальней стороны лагеря стоял часовой, прислонившись к каменной стене и опираясь на копье. Дюморест нахмурился и приподнялся, опершись на локоть. Что-то прогремело в темноте. Это был громкий стук камней внутри жестяных банок, привязанных к сигнальным проволокам на тропе. Дюморест вскочил на ноги и во весь голос выкрикнул: «Вставайте! Просыпайтесь! По местам!» Зверь появился, едва он успел схватить копье и подкинуть хвороста в костер. Огромная голова с открытой пастью, клыки, блестевшие в свете разгоравшегося огня, глубоко посаженные и налитые кровью глаза. Шипы, сплошным гребнем покрывавшие покатый череп и чешуйчатую шкуру, мерцали стальным блеском. «Зардул!» — завопил Арн. «Молодой, но очень голодный!» Зверь 8 футов в длину и 2 в высоту, не раздумывая, бросился на людей, отталкиваясь когтистыми лапами, широко разевая пасть и щелкая усеянным шипами хвостом, как плеткой, способной перебить кости любому. Часовой только вскрикнул, когда Зардал одним мощным ударом откинул его к скале. Затем он закричал еще раз, когда хвост чудовища хлестнул его по горлу и упал. «Харан! Визар! Зайдите с разных сторон! Лок! Берни! Зайдите сзади и перебейте ему хребет!» Арн выругался, увидев, как Зардал хвостом еще раз стегнул раненого часового. От удара во все стороны полетели клочья одежды. «Чертов дурак! Наверное, он заснул!» Дюморест выхватил пучок горящего хвороста из костра и побежал навстречу шипевшему зверю. Когда животное повернулось, Эрл ткнул ему в глаза горевшими ветками. Пасть широко открылась, обнажая блестевшие клыки и извергая из желудка зловонный газ. Животное обрушило удар хвостом на своего мучителя. Дюморест успел отпрыгнуть, но шипы зацепили его одежду. «Осторожно!» — раздался крик Арна. «Этот дьявольский хвост может наносить удары во все стороны! Лок!» — снова закричал он. «Берни! Черт побери! Чего вы ждете?» На скалах и земле отразилась дикая пляска теней, когда охотники заметались вокруг зверя. Люди бросались к Зардлу, уклоняясь от его хвоста, нанося зверю раны копьями и топорами. Но чешуйчатая шкура была очень прочной, а зверь достаточно проворным на своих когтистых лапах. Шипя, он снова и снова поворачивался к ним мордой. И когда 2 охотника попытались схватить хвост, пока еще 2 пробовали перебить зверю хребет, Зардал развернулся опять. «Быстрее!» — стенал Арн. Весь мокрый от пота, он выглядел сущим дьяволом со шрамом на лице. «Добивайте его, пока он не пришел в себя, пока он не вырвался!» Еще несколько человек бросились, чтобы совладать с хвостом. Остальные наносили удары по черепу, когда зверь приподнимал морду и крутил головой, пытаясь ухватить охотников клыками. Поразительно гибкий позвоночник позволял существу изворачиваться чуть ли не в любом направлении. Наконец Дюморест вонзил копье в незащищенное горло зверя. Он повторил свое движение, когда голова склонилась к земле, и из разорванной шкуры брызнула кровь. Мощные клыки впились в ногу Эрла, разорвав одежду. Зардал успел еще раз укусить Дюмореста до того, как подбежал Арн, держа в руках огромный топор с каменным лезвием. Он размахнулся, что было сил, и зазубренный край камня вонзился в кожу и кости зверя. Арн, сжав от отчаяния зубы, высвободил топор и снова рубанул по зардлу. Последний удар сделал свое дело. Лезвие попало на то же самое место и исчезло в месиве крови и мозгов. Зардал дернулся в агонии и затих. «Череп!» — пробормотал кто-то. «Черт, ты размозжил ему череп, Арн!» Дюморест подошел к часовому, пока Арн запускал руку в остатки черепа зверя. Человек был мертв. Он лежал, уткнувшись лицом в лужу крови. Эрл прошел вниз по тропинке и поправил сигнальную проволоку. Арн посмотрел на него, когда Дюморест подошел к трупу животного. «Есть что-нибудь?» «Часовой мертв. Я заново натянул сигнальную проволоку. Больше ничего». «Здесь тоже пусто», — поморщился Арн. Он вытер руки о штанины. «Чертов часовой сплоховал», — посетовал он. «Так что он заслужил то, что получил. Если бы не ты, Эрл, мы бы все уже отправились к праотцам». Арн поднялся, размышляя о чем-то. «Мы обыщем его», — решил он. «И поровну разделим все его имущество. Зачем добру пропадать?» «И этому тоже», — добавил Дюморест, ткнув ногой мертвого зверя. «Хватит поесть, и еще даже останется. Я займусь этим, пока вы будете заниматься мертвым». Тяжелый каменный топор рассек труп и раздробил главные суставы. С помощью ножей охотники сняли шкуру, вырезали кости и внутренности. Потом они собрали снег и лед с верхней части скалы и набили ими и мелко порубленными частями хвоста, мягкими кусками мозгов, языка и других органов вычищенную шкуру. Укрепив этот примитивный котелок на опоре из копьев, они подвесили его над костром, в котором горячо пылали кости только что убитого страшилища. Огонь разгорался, обугливая шкуру. От котла валил дым и пар, но пламя не смогло пропалить шкуру, пока вода не закипела. «Черт побери!» — восхитился один из охотников, когда трапеза была закончена. «Разве не умна природа? Она дает мясо, котелок и горючее, соединенные в одном существе». Он протянул к котлу свою миску. «Послушай, Берни, там не осталось еще хвоста?» «Сколько хочешь», — отозвался Берни. «А языка? Мне он очень понравился», — присоединился Лок. «Там на всех хватит», — ответил Берни, причмокнув губами. «Да, ребята», — выдохнул он с чувством. «Вот это еда так еда!» Он усмехнулся, выловив нежный кусочек мозгов. Через два дня они выбрались к валу из каменных глыб и осколков, окружавшему поросший кустарником склон высоко в горах. Между пиками гор и скалами пряталась котловина в виде чаши, защищенной от ветров и бури. Толстый слой снега покрывал землю и всю растительность. Лед, как грозди грозных мечей, свисал со скал. Дюморест осторожно подполз к краю чаши и посмотрел вниз. Солнце уже было далеко за горизонтом, и место, куда он смотрел, показалось ему театром теней. От увиденного у него перехватило дыхание. «Ну что, есть что-нибудь?» Арн подполз сзади. Его обезображенное шрамом лицо было злым и покрасневшим от холода. Он приподнял край одежды и прикрыл им рот и нос, чтобы пар не мешал ему смотреть. «Они вполне могут быть там», — размышлял он, — «среди тех теней. 10, 20, а может и больше. Их не увидишь, пока они сами не выползут». «Это точно», — согласился Дюморест. «Хотя и одного зардла хватит», — продолжал Арн. «А двух — и подавно. Если их больше, тогда вообще самоубийство лезть туда». Он украдкой посмотрел вниз по склону. «Будем надеяться, что твой план сработает». Сети, сделанные из какого-то сплава, были рассчитаны на вес в несколько тонн. Каждое кольцо сетки имело объем в 3 квадратных дюйма. Обычно они использовались, чтобы удержать зверя, пока охотники не забьют его до смерти. Иногда сеть рвалась, а чаще кто-то из охотников выпускал ее из рук, позволяя разъяренному зверю разрушить все в стане противника. У Дюмореста был другой план. «Сначала нам нужно выбрать зардла», — предложил он, — «старого зверя. Мы опутаем его сетями и оставим лежать, пока будем ловить другого. Когда мы поймаем столько зардлов, сколько у нас сетей, то вернемся к первому. К тому времени он уже выбьется из сил, пытаясь освободиться. И мы просто вскроем ему артерию, пусть он истекает кровью, пока не испустит дух». «Как просто!» — поразился Харан. Он косо посмотрел на Арна. «Почему ты сам об этом не подумал?» Усмешка сморщила шрам на щеке охотника. «А тебе приходилось вообще встречать целую группу зардлов?» — спросил он. «И ты прекрасно знаешь, как мало у нас было сетей. Конечно, я думал о таком», — взорвался он. «На Йеке мы всегда так охотились. Но там четко выполнялись все команды, и люди не сходили с ума при виде крови и не были помешаны на желании найти зёрт». Он посмотрел на Дюмареста. «Как мы будем действовать? Разделимся на две группы?» «Ты возьмешь Берни, Лока и Визора», — ответил Дюморест. «Остальные пойдут со мной. Но помните, ловить только больших зардлов. Не тратьте время на молодых несмышленышей. И не жалейте сетей. Лучше сберечь одну, чем потерять две». «Еще не наносите им раны», — добавил он. «Запах может вспугнуть остальных». «Ты, наверное, много охотился», — заметил Харан, когда они отделились от общей группы. «Никогда не думал, что услышу, как будут поучать Арна». «Я объяснял это не только ему», — ответил Дюморест, — «а всем. Напоминал еще раз о том, о чем кто-то, возможно, забыл». «А теперь всем молчать», — приказал Дюморест охотникам. «Никаких разговоров и шума. Идите за мной и следите за моими сигналами». Буйная растительность толстым ковром покрывала котловину в горах. Иногда колючий кустарник в человеческий рост и выше, переплетаясь, образовывал почти непреодолимую стену. Но там, где звери проложили себе путь, сквозь заросли вели многочисленные тропинки. Дюморест придерживался этих дорожек, осторожно пробираясь и проверяя свой каждый шаг, каждый клочок земли, покрытый скудной растительностью. Вскоре он остановился и прислушался. Слева, куда направилась вторая группа охотников, донесся легкий шорох, как будто ветер теребил верхушки кустов. С правой стороны долетали смешанные звуки какого-то движения и борьбы. Дюморест поднял руку и указал пальцем в две стороны. Харан и еще один охотник побежали, занимая указанные фланги. Четвертый участник группы находился сзади, недалеко от Дюмореста. Он нес копье, а все остальные приготовили сети для ловли. Дюморест подождал, пока все заняли свои позиции, и только затем сделал первый шаг по направлению раздававшегося шума. Треск усиливался с каждым шагом Дюмореста, но потом внезапно прекратился. Пробираясь сквозь заросли кустов, Дюморест увидел зардла прямо перед собой. Существо ожесточенно грызло что-то, издавая при каждом механическом движении челюстями монотонные чавкающие звуки. Зардл был большим, длиной около 30 футов от носа до кончика опасного хвоста. Чешуйчатая кожа блестела необычно тускло, как будто налет на бронзе. Как только зверь заметил Дюмореста, он тут же бросился в атаку. Клочья земли полетели из-под его когтистых лап. Животное размахнулось хвостом с шипами над головой и хлестнуло им по земле перед человеком. Пасть широко раскрылась, испуская зловоние, и оттуда выпал кусок недожеванного колючего кустарника. Дюморест отскочил в сторону, набросив на голову и хвост зардла сеть, а затем выхватил еще одну. Он встряхнул ее, приподнял и тоже бросил на зверя. Медленно описав круг, стальная кольчуга опустилась на зверя, опутав его прочнейшей тканью. Тем временем подбежал и Харан со своим партнером. Зардал очутился в надежной ловушке, но продолжал яростно биться, натягивая сети и шипя. Только когтистые лапы и хвост еще могли шевелиться. «Хорошо», — одобрил Дюморест. «Пошли за следующим». Ловля второго зардла прошла с таким же успехом, если даже не была еще легче. Они напали на зверя сзади, когда тот шел вдоль одной из тропинок. Сеть, брошенная спереди, опутала ему передние лапы, другая — задние. Еще две позаботились о голове и хвосте. Харан вытер пот с лица, довольно улыбаясь. «Два есть», — торжественно произнес он. «Никаких проблем, никто не пострадал, ни единой царапины. Даже если мы и не найдем зерды, охота не прошла даром». Он посмотрел в сторону, откуда донесся невнятный шум. «Там, наверное, вторая группа. Мы можем присоединиться к ним. Без сетей им больше нечего было делать. Дюморест кивнул, соглашаясь. «Да, нам пора объединиться. Наверное, разобьем здесь лагерь, а зардлы пусть бьются в сетях, пока полностью не выдохнутся. Затем мы их разделаем и упакуем». Он взглянул на небо. «Скоро стемнеет. Нужно поторопиться». Впереди снова раздался шорох, но сразу же затих, как только охотники немного приблизились к нему. Харам шел впереди, за ним двое других охотников, а Дюморест замыкал колонну. Вдруг они услышали крики и визг. Можно было разобрать шипение и крик человека от боли. «Визар!» Харан бросился было вперед, но Дюморест схватил его за одежду. Тот кричал, вырываясь и рыча на Дюмореста. «Там же мой брат! Пусти ты!» В конце концов он вырвался и побежал за остальными, пробираясь сквозь заросли. Дюморест рванул следом, локтями защищая лицо от колючек. И когда он выскочил на поляну, под той пронеслось эхо второго крика. Перед ним предстала картина, как из ночного кошмара. Зардал был большим, даже огромным. Просто чудовище из доисторической эры. Чешуйчатая кожа переливалась тускло-коричневым и зеленым цветами на туше длиной чуть ли не в 50 футов. Голова моталась в 6 футах над землей. Зверь дышал, как паровой двигатель, наполняя воздух смрадом. Чуть дальше в стороне зардал поменьше, изо всех сил старался высвободиться из сетей. Два человека валялись на каменистой земле. Один, явно мертвый, лежал с переломанной спиной в луже крови. «Визар!» Харан ринулся вперед, но Дюморест схватил его и потащил назад. Сопротивляясь, тот закричал. «Эрл! Но это же мой брат!» «Нет, не он», — перебил его Дюморест. «Визар был одет в красный плащ, перетянутый поясом, а на этом одежда в полоску. У Берни была такая». Это и впрямь был Берни, тот самый малый, который так радовался, когда ел мозги зардла. «А где Арн? Визар?» Харан немного расслабился, и Дюморест отпустил его. «Я нигде их не вижу, а ты? Я...» Он замолчал, как только монстр зашевелился. «Ложись!» Мелькнул хвост, рассекая воздух, ударил одного из охотников, приподнял его в воздух и швырнул на камни, как кучу порванного тряпья. Их третий спутник что-то закричал и бросился к копью, лежавшему на земле. «Вернись, идиот!» Дюморест присел, наклонившись к земле, и стал внимательно наблюдать за происходящим. Охотник схватил копье и побежал назад, к краю поляны. Земля содрогалась от топота несшегося по ней монстра. Человек пригнул голову, издал воинственный крик и, падая на землю, метнул копье в зардла. Челюсти зверя разжались, затем сомкнулись и снова открылись, обнажая залитые кровью зубы. «Господи!» — Харана стошнило. «Он разорвал его на части! На части!» Дюморест уклонился от следующего удара хвоста, срезавшего шипами куст с такой легкостью, с какой маленький мальчик палкой перебивает стебель цветка. «Арн!» — позвал он. «Визар! Мы здесь!» Дюморест заметил руку, махавшую из зарослей кустарника. «Мы поймали того небольшого зардла!» — прокричал покалеченный охотник. «Запутали его в сети и уже собирались уходить, как вдруг появился этот старый самец. Берни и Лок погибли сразу, а нам удалось убежать и спрятаться в кустах. Я рассчитывал на то, что вы придете, и мы сможем поймать его вместе. У вас сети остались?» «Нет», — ответил Харан. «А у вас?» «Только несколько штук. Но я думаю, этого будет достаточно, если мы с умом используем их. Нам присоединиться к вам?» Дюморест поднял голову и закричал через поляну. «Нет! Если вы попробуете это сделать, то зверь нападет на вас, и у нас ничего не получится. А так мы можем напасть на него с двух сторон. Приготовьте сети, мы отвлечем его, а вы действуйте, понятно?» «Скажите, когда будете готовы». «Начали!» Дюморест вскочил с земли, ринулся вперед и подобрал копье. Он побежал к зверю, размахивая оружием и крича. «Заходи справа, Харан. Запутай его, но следи за хвостом. Теперь ты, Арн. Да чего вы, черт возьми, ждете?» Он услышал свист воздуха и подпрыгнул. Хвост пронесся под его ногами. Затем он снова подпрыгнул, когда хвост сделал обратное движение. Зардул повернул голову, и Дюморест увидел красный глаз. Он прицелился и метнул копье в глаз. Поняв, что плохо сбалансированное оружие отскочило от покрытой шипами брони, путешественник взревел от злости и снова щелкнул хвост. Он лишь задел каблуки ботина Карла, когда тот подпрыгнул, хотя удар был нацелен именно на ноги. В воздухе блеснуло, когда визар швырнул свою сеть. Она упала на голову Зардла, но потом сползла на землю. Вторая сеть, также попав на голову, запутала переднюю лапу. Третья настигла зверя как раз в тот момент, когда он попытался атаковать. Зардал свалился на землю. «Мы сделали это!» — заорал Арн. «Господи, мы сделали это!» Но тут хвост ударил его и свалил в грязь, отчего у охотника перехватило дыхание, и из груди вырвалось короткое сипение. Лишь благодаря тряпью, намотанному поверх одежды, Зардал не разодрал тело Арна до костей. «Нужно еще пару сетей», — потребовал Дюморест. «Накиньте их на хвост». «Больше нет ни одной», — ответил визар. «Придется заканчивать по-другому». Он побежал к зверю, держа в руке топор. «Если я смогу хоть один раз хорошенько рубануть по хребту...» Дюморест рванулся вперед и снова подхватил копье. Еще раз увернулся от хвоста и подбежал к голове зверя. Единственным способом прикончить страшилище было вскрыть артерию. И пусть кровь льется на землю, выпуская жизни силы из чудовища, убившего четырех охотников. Потерь было достаточно. Эрл поднял копье и нанес удар. Грубо обработанное лезвие отскочило от толстой шкуры. Путешественник поднял оружие снова и, крепко сжимая древко двумя руками, изо всех сил вогнал его в горло зверю. И когда Дюморест выдернул копье, из раны брызнул фонтан крови. Он снова занес оружие для повторного удара, как вдруг услышал предостерегающий крик Харана. «Эрл! Хвост! Хвост!» Дюморест поспешил отпрыгнуть в сторону, но почувствовал, как шипы зацепили его одежду. Увидев, как хвост поднимается для очередного удара, он попробовал рассчитать время и расстояние. И успел-таки подпрыгнуть, когда живая плеть понеслась над землей. Однако ботинок проскользнул по пролитой крови. Затем он увидел небо и хвост прямо перед своим лицом. Дюморест ощутил жестокий, оглушительный, как от дубинки, удар. И почувствовал, как беспощадные шипы впились ему в глаза. Где-то стучал метроном. Тик-так, тик-так, тик-так. Дюморест расслабился. Он с удивлением прислушивался к ритму. «Слишком медленно для сердцебиения», — подумал он, — «и слишком быстро для минут». Странно. Еще одна странная вещь плюс ко всему. Например, почему он лежит на кровати с чистыми шелестящими простынями? Почему он улавливает запах больницы, который ни с чем нельзя спутать? Почему его лицо забинтовано? Почему он ничего не видит? Видеть? Память с быстротой молнии обрушилась на него. Он ничего не видел, потому что ослеп. Слепой. Слепой. Он снова услышал шепот голосов, когда из темноты вернулся в пылавший ад боли. «Он мертв?» — раздался напряженный, взволнованный голос визора. «Нет, но лучше бы умер», — холодно произнес Арн. «Ты уже не в первый раз так говоришь», — грубо оборвал его Харан. «Когда Крин был ранен, ты тоже хотел его бросить, легко отделаться от бедняги. Такое могут проделать и с тобой. И сделают мне большое одолжение, как и мы Дюморесту. Ты что, думаешь, он захочет, чтобы мы сидели в полном мраке и просили подаяния? Только не Эрл». Какое-то движение, резкий выдох и голос Харана. «Господи, только посмотри на его лицо, его глаза. До поселка 3 дня трудного пути. Мы должны будем подстраховывать каждый его шаг. Нам даже придется его нести, но это не та проблема. Он отравлен ядом Зардла, а у нас нет противоядия. Через пару часов он уже будет сходить с ума от боли. И в любом случае через неделю умрет. Так какой же смысл заставлять его страдать?» — заговорил и визор, стоявший в стороне. «У него есть шанс, и мы должны ему помочь в благодарность за Крина. Он помог нам, хотя и не был обязан. Ты же согласен со мной, Харан? Наш брат обязан жизнью этому человеку. Мы не можем забывать об этом». но он все равно умрет. Его женщина могла бы оставить так здесь. Шанс, попытаться, обязана ему. Усиливавшаяся какофония бессмысленных голосов утонула в приступе боли в изувеченных глазах. Яд уже начал действовать на нервные клетки. А потом ничего, кроме боли, боли, боли и агонии, пронзающей его снова, снова и снова. Дюморест сжался, впился ногтями в ладони, чтобы сдержать себя. Эта боль и безумие остались в прошлом, все уже закончилось. С этим покончено. Осталось лишь одно. Он был слеп. Слепой и нищий. Сама по себе слепота не представляла особой опасности. Глаза можно было восстановить или заменить, но без денег. А денег-то у него и не было. И без глаз у него не было ни единого шанса заработать. Слепой. Дюморест услышал, как открылась дверь, потом шаги и неясные голоса. Кто-то остановился перед ним, и он почувствовал прикосновение холодного металла. Затем он услышал щелчок, перерезавший в бинты ножниц. Яркий блеск, внезапный поток света. Он мог видеть. Он видел. Первоклассная работа. Доктор с маленькой бородкой был одет в зеленый халат. В его руке блестел инструмент. Он довольно закряхтел. Великолепно. Такой парочке глаз любой бы позавидовал. Доктор выключил свет, выпрямился и убрал инструмент. Вы везунчик, объявил он Дюморесту. И не в одном. Удар был не таким серьезным, каким мог быть. По всей видимости, вы отразили мощный удар копьем, которое было у вас в руке. Глаза, конечно, были повреждены, но не так уж и сильно. Так что у нас остался кусочек ткани, чтобы вырастить трансплантат. У вас должна быть невероятная сила духа и хорошие друзья. Они несли вас раненого в шкуре Зардла, связав вам руки, чтобы вы не выдрали себе глаза. Та боль, которая терзала вас. Он вздрогнул. Не думаю, что вам хочется вспоминать об этом. Но теперь с вашими глазами все в порядке. Вы сейчас как огурчик, каким мы только могли вас сделать. Кстати, — добавил он, — к вам посетитель. Думаю, что вы предпочтете остаться с ним наедине. Она появилась в золотой тунике, которую носила с явным вызовом, прекрасно осознавая свою красоту. Эффект был неотразимым. Волосы, похожие на огненный водопад. Зеленые, как изумруды, глаза. «Эрл!» Она была теплой и нежной. Дюморест испытал настоящее блаженство, прижав ее к своему обнаженному торсу. От ее волос исходил аромат, который еще больше подчеркивал ее женственность. Калин крепко обняла его. «Любимый, я так волновалась», — причитала она. «Так переживала. Но все уже позади. Расскажи мне». «Арн и два брата принесли тебя в поселок. Они заключили договор. Если бы ничего не нашли, то убили бы тебя. Помогли бы безболезненно умереть. Но они нашли зерды. Достаточно, чтобы оплатить операцию Крину, купить тебе новые глаза и выкупить всем билеты на пролет высшим классом на космическом корабле. Мы теперь в безопасности. В безопасности». Дюморест приподнялся на кровати. Он чувствовал себя отдохнувшим, здоровым и полным сил. Терапия замедленного времени сжала 2 дня лечения в 1 час сна. Временный ускоритель произвел совершенно обратный эффект. Он свесил свои длинные ноги с кровати и угловым зрением заметил блеск от движения какого-то предмета. Он повернулся к раковине с водопроводным краном, который и был воображаемым метрономом. Дюморест взглянул на девушку, такую прекрасную, нежную и женственную, давшую ему надежду на новую жизнь. «Калин», — сказал он, — «ты такая красивая». Какой-то огонек блеснул у нее в глазах и погас. «Одевайся, Эрл, наш корабль скоро отлетает». «Ты купила билеты? Но куда?» «На Солис, любимый», — ответила она. «Домой». Комната тонула в полумраке. Лишь постоянное мерцание зеленого огонька на панели аппарата для поддержания жизнедеятельности и бледный свет, проникавший извне, нарушали эту темноту. Голос Мида был настроен на гипнотическую модуляцию и неустанно повторял акустическое упражнение, пытаясь пробиться сквозь стену вышедших из-под контроля чувств. «Где Браск? Скажи, где твой муж? Где он прячется? Скажи, где его найти? Где твой муж? Где твой муж? Где он? Насколько кибер мог определить, Браска не было ни в доме, ни на территории поместья, ни на планете вообще. Но, следуя логике, именно сюда он должен был сбежать. На свою планету, в свой дом, к жене и друзьям. Вероятность предположения составляла 99%, что делало этот факт несомненным. Его обязательно следовало найти. Мит отвернулся от женщины, признавая свое временное поражение. Воздействия голосом было недостаточно, но существовали и другие способы проникнуть, несмотря на кому и отрешенность, к восприимчивым областям мозга, поощряя сотрудничество и наказывая упрямство. И если кибер получит необходимую информацию, то он не будет волноваться, даже если женщина умрет во время допроса. То, что было необходимо Кип-клану, достигалось любыми путями и за любую цену. Мит удалился из комнаты, прошел через переднюю и кивнул девушке, ожидавшей на террасе, выходившей к морю. «Можете вернуться на свое место». Она сделала реверанс, не зная, как вести себя с этим загадочным существом в сверкавшей красной одежде. По приказанию самого правителя поместья, кибер имел право свободного передвижения по дому и доступа к больной в любое время суток. Но, несмотря на его посещение, леди Килан пока не стала лучше. Девушка поспешила удалиться, а кибер подошел к краю террасы и остановился, рассматривая скалы и водовороты внизу. Море штормило, вспоминая зиму. Во все стороны разлетались брызги пены, когда беспощадные волны неистово разбивались о подножие скалы. Слабый ветерок был наполнен запахом соленого моря и прибрежной растительности. Он трепал капюшон рясы Мида, то на какое-то мгновение надувая его, словно воздушный шарик, то плотно прижимая к лицу кибера. Мид повернулся и увидел, что к нему через террасу идет Комис. Повелитель Клига выглядел очень уставшим и осунувшимся от осознания неизбежного. Какой трудной и нескончаемой выдалась зима. Комис бегло взглянул на закрытую дверь передней. «Ну что, есть какие-то улучшения?» «Нет, мой господин». «Уже столько времени прошло», — посетовал Комис. «Точнее, целая зима. Я надеялся, что, возможно, вы...» Он замолчал, покачивая головой. «Я слишком сильно надеялся на вас», — закончил он. «Но как вы можете помочь, если лучшие врачи оказались бессильны?» «У Кип-клана есть свои методы, мой господин», — спокойно ответил Мит. «Я уже испробовал вербальную стимуляцию и гипноз, но этого оказалось недостаточно. Раздражитель должен быть мощнее. С вашего позволения, я бы попробовал кое-какие методы прямого воздействия на мозг, используемые на многих планетах». Комис колебался. «С помощью каких-то инструментов?» «Нет, с помощью сенсорных раздражителей, мой господин. Вы мне разрешаете?» «Нет», — отказал Комис. «А вдруг ей станет еще хуже?» «Мне нужно подумать», — медлил повелитель, стараясь выиграть время. «Я не хочу, чтобы моя сестра послужила вам подопытным кроликом. Закончим пока на этом». Мит поклонился. «Как пожелаете, мой господин. Я тут работал над теми проблемами, которые мы обсуждали ранее, по поводу использования земли и рабочих в других целях, а не только на выращивание лошадей. Прогноз весьма положительный и... Позже, кибер!» Комис почувствовал внезапное облегчение. Если кибер действительно разработал систему, которая поможет увеличить их состояние, то все его волнения беспочвены. Тогда найдутся и деньги, чтобы купить все необходимое для Килан. «Мы обсудим это после ужина», — добавил он. «А пока я собираюсь отпустить Мадрис, чтобы она сходила в церковь». «В церковь?» «Да, прибыло несколько монахов из Всемирного Братства с передвижной церковью. Они приезжают сюда несколько раз в год, чтобы облегчить души тем, кто успел нагрешить». Комис улыбнулся, вспомнив о девушке. «Мадрис не грешна, по моему мнению, но не будет ничего плохого, если она преклонит колено и вкусит хлеба всепрощения». Дюморест потянулся, полной грудью вдыхая весенний воздух и рассматривая покрытые зеленью каменистые холмы. Космопорт был маленьким, но достаточным для планеты с плохо развитой торговлей. Он представлял собой просто хорошо ухоженную площадку без растительности, посыпанную мелким гравием. За забором возвышался город, состоявший из длинных низких зданий, построенных из бревен и камня, хотя несколько домов были выложены из известнякового кирпича. С одной стороны дороги находились небольшие загоны для скота, а с другой — склады. «Славная планета», — сказал Амкалин. «Наверное, люди здесь хорошие». Девушка улыбнулась в ответ и повела Дюмареста к воротам. Они продолжали свой путь, как вдруг к ним подошел какой-то высокий человек. Он был одет в одежду из грубой ткани, сотканной вручную. Его волосы имели точно такой же оттенок, как и волосы Калин. «Транспорт нужен, сэр?» — спросил он, прикоснувшись одним пальцем ко лбу. При этом мужчина быстро осмотрел путешественников своими зелеными глазами. Дюмарест покосился на Калин. «Нам транспорт понадобится? Далеко добираться?» «Слишком далеко, чтобы идти пешком. Поместье Клик», — сказала она шоферу. «Вы знаете, где это?» «Это далеко, миледи». «Я не об этом спрашивала. Вы знаете, где оно находится?» Человек кивнул. «Знаю, миледи. Вы хотите, чтобы я доставил вас туда?» «Да, только подождите минуточку. Здесь есть где-нибудь поблизости аппарат связи?» Будка нашлась совсем рядом с космопортом, недалеко от ворот. Дюмарест подождал, пока девушка звонила. Она долго оставалась в будке, а когда вышла, то выглядела очень мрачной. Она молча села в кабину поджидавшего их флайера. Дюмарест присоединился к ней, и водитель закрыл двери. «В это время года могильщики опаснее всего», — объяснил он, занимая свое место. «Купол кабины защищен от их атак, но если вы хоть на мгновение забудете о них и приоткроете дверцу, то...» Он содрогнулся. «У них очень длинные клювы», — добавил он. «Так что не стоит рисковать». Как только флайер взмыл в небо, Дюмарест устроился поудобнее. «Эрл!» Он почувствовал, как пальцы девушки впились в его кожу. Широко открытые глаза светились испугом. Дюмарест осторожно разжал ее пальцы. «Ты снова делаешь это?» — рассердился он. «Но зачем? Какой толк в том, чтобы знать, что произойдет? А если бы у тебя была такая способность? Неужели бы ты отказался заглянуть в будущее?» «Нет», — признался он. «Наверное, нет. Но я сам делаю свое будущее. Все зависит от меня, выиграю я или проиграю». Дюмарест улыбнулся и обнял Калин за плечи. «Не печалься», — подбодрил он. «Ты уже почти дома». «Мы почти дома», — поправила она. «Надеюсь, что тебе понравится поместье Клик. Там просторно, тепло и уютно. И надежно. Когда дуют сильные ветры, то кажется, будто сами стены сражаются с ними. Эрл, это прекрасный дом. Замечательный дом». Дюмарест крепче обнял девушку. «Неважно, где ты. Важно, кто с тобой рядом». Она улыбнулась и начертила кончиком пальца узор на тыльной стороне руки Дюмареста. «Эрл, для тебя много значит физическая красота? Я имею в виду, если женщина будет старая или уродливая, сможешь ли ты ее любить, любить по-настоящему?» «Мне это не нужно», — отмахнулся он. «По крайней мере, до тех пор, пока у меня есть ты». «Прошу тебя, Эрл, я серьезно». «Я тоже». Он повернулся к девушке, встретив взгляд ее изумрудных глаз. «Ты есть ты», — медленно произнес он. «Если бы что-то случилось, и ты потеряла бы свою красоту, я бы не изменил своего отношения к тебе. Я влюбился не в зеленые глаза, белую кожу и огненные волосы. Я люблю женщину». Калин крепко сжала руку Дюмареста. «Эрл, а как бы ты отреагировал, если бы я сказала тебе, что...» Внезапно она замолчала. Дюмарест нахмурился. «Ты пытаешься о чем-то мне сказать?» — догадался он. «О чем-то очень важном. Это имеет какое-то отношение к будущему?» «Я знаю, что произойдет», — мрачно проговорила девушка. «Но это не столь важно. Эрл, что бы ты сказал, если бы я созналась, что наврала тебе? И что на самом деле меня зовут не Калин, что...» Дюмарест коснулся пальцами ее губ, и девушка замолчала. «Послушай», — сказал он, — «все уже в прошлом, забудь об этом». «Но...» «Никаких «но», — перебил ее Дюмарест. «Не говори мне то, о чем позже, возможно, сама пожалеешь. То, что я, может быть, и не хочу слушать. Мне наплевать, что было до того, как мы встретились. Для меня твое прошлое не существует. Я просто хочу быть сейчас с тобой, с такой, какая ты есть, навсегда». «Спасибо, Эрл», — тихо поблагодарила его Калин. «Я тоже хочу этого. Господи, как я хочу этого!» «Прошу тебя». Дюморест дотронулся рукой до ее щеки, мокрой от слез. «Прошу тебя, любимая, не расстраивайся. Не надо». «Эрл», — горячо произнесла девушка, — «я люблю тебя. Я так люблю тебя. Но знаю, что потеряю. Я...» Флайер заложил вираж и начал снижаться, описывая широкие круги. Не поворачивая головы, водитель сообщил. «Клик, миледи! Прямо под нами!» Их встретил сам комисс. Он помог девушке выйти из кабины, заплатил водителю, бросив на Дюмареста быстро изучающий взгляд. У него были такие же зеленые глаза, как и у девушки, у водителя, у любого другого чистокровного выходца с этой планеты. Глаза, волосы и полупрозрачная кожа. Все они были потомками одного и того же генетического рода. «Добро пожаловать!» — поздоровался комисс и протянул руку. «Под покровом Клига вы будете в безопасности». Дюморест пожал предложенную руку. «Если возникнет необходимость защищать Клиг, можете рассчитывать на меня». Комисс удивленно приподнял бровь, услышав такой приятный, но и столь же неожиданный ответ. «Вы принимаете на себя обязательства», — заметил он. «Никогда бы не подумал, что вы знакомы с нашими обычаями». «С вашими нет», — спокойно ответил Дюморест. «Но я останавливался в подобных домах до этого. Останавливался и сражался, если возникала необходимость. И хотя таковой здесь не предвиделось, эта обязанность оставалась в силе. Гость должен быть готов в любую минуту помочь тем, кто проявил гостеприимство». «Сейчас вас проведут в вашу комнату», — сообщил комисс. «Наверное, вы не прочь принять ванну и отдохнуть перед ужином». Он повернулся к девушке. «А с тобой, дорогая, нам о многом нужно потолковать. Уверен, что твой друг простит нас». Девушка повернулась к Дюморесту. «Эрл, я...» «Тебе нужно идти», — перебил он ее. «Я все понимаю». «Но помни, что ты не должна волноваться. Ни о чем». Он улыбнулся, поцеловал девушку и посмотрел ей вслед, когда она удалялась с повелителем Клига. Золото, белизна и огонь. На фоне бревен и камней дома, серого булыжника, которым был выложен двор, все это казалось прекрасным и ярким. Затем она исчезла в дверном проеме, а Дюморест, повернувшись, последовал за своим проводником. Вода в ванне была горячей, а мыло душистым. Стены туалетной комнаты были обшиты досками и завешаны полочками, на которых стояли хрустальные сосуды со всевозможными мазями и лосьонами. Дюморест выкупался, почистил мокрой губкой свою одежду и отправился осматривать дом. С прибрежной стороны двора доносился едва уловимый запах конюшен. Подойдя поближе, Эрл услышал запах свежеиспеченного хлеба, дыма, кожи и хранившегося зерна. Внутри дома он остановился в холле и начал изучать оружие, развешанное под перекладинами крыши. Там были копья и луки, топоры и алебарды, мечи и изогнутые кинжалы, висевшие крест-накрест. Над камином кто-то повесил в форме креста клювы убитых стервятников. На столе отчетливо виднелись следы времени. Его поверхность была отполирована воском, и выдавленные имена и надписи блестели в свете догоравшего дня. «Дом», — подумал Дюморест. «Калин родилась здесь, бегала по этому холлу, может быть, возилась со своими игрушками». «Дом». Он повернулся и заметил тусклое мерцание красной рясы, бледное лицо под накинутым капюшоном. Луч света попал на эмблему, вышитую на груди, отчего та ярко засверкала. Мит тоже увидел Дюмореста и замер, наблюдая. Путешественник нахмурился. «Кибер? Здесь?» Таких, как он, можно было встретить везде, в самой гуще событий, при дворах и деловых центрах, где их влияние было бы наибольшим, а без их услуг невозможно было бы обойтись. Клиг же был не более чем хорошо укрепленным феодальным поместьем. Старый жилой дом на ферме, напичканный современными приборами и приютивший семью владельцев, их слуг и вассалов. Не было ничего по-настоящему важного или чего-то грандиозного в этом доме. И, разумеется, они не могли позволить себе оплачивать услуги кибера, чтобы получать советы, что сажать, что и когда продавать. Дюморест подошел поближе к Миду, почувствовав нервное напряжение, потому что ненависть к этому созданию и всему, с чем он был связан, немедленно поднялась в нем и охватила волной гнева. Кип Клан слишком сильно насолил ему, чтобы просто позабыть об этом. «Вот не ожидал увидеть тебя здесь, Кибер», — вместо приветствия произнес Эрл, стараясь скрыть свои чувства. «Неужели на планете Солис нашлось что-либо, что смогло заинтересовать тебя?» «Мне все интересно, милорд». Мит оставался спокойным и невозмутимо вежливым. Одни лишь его глаза внимательно изучали лицо Дюмареста. «Вы член этой семьи?» «Гость», — грубо ответил Эрл. Теперь холл больше не казался ему таким теплым и уютным. Кибер все испортил своим присутствием. Дюморест прошел мимо неподвижной фигуры в красном одеянии и быстро спустился по короткой лестнице, которая вела в кабинет Камиса. Открылась дверь, и на пороге появилась Калин. «Эрл!» «Что-то случилось?» Девушка была очень расстроена. «Калин, скажи мне». «Ничего не случилось». Позади девушки стоял Камис, поглядывая на Дюмареста со скептицизмом в глазах. «Она цела и невредима, и не будет никакого наказания за ее бегство». «Наказание?» Дюморест сделал шаг вперед и встал лицом к лицу с хозяином поместья. «Да, никакого наказания не будет», — подтвердил он мягко. «Это вы правильно заметили. Так что лучше бы вам вообще не трогать девушку». «Эрл, прошу тебя!» Калин подошла к Дюморесту и уперлась руками ему в грудь, как будто сдерживала его. «Ты же ничего не понимаешь. Не нужно угрожать. Камис не причинит мне никакого вреда». «А я и не думал, что твой друг угрожает мне», — хмыкнул повелитель Клига. «Я принял это за пророчество. И все же она права», — сказал он Дюморесту. «Вы не понимаете. Просто не можете понять. Даже сейчас у меня самого есть сомнения и...» Комис внезапно замолчал, сбитый с толку. «Мужчина должен доверять своим чувствам. Эта девушка никоим образом не могла узнать о тех вещах, которые она мне рассказала, если только то, как она сама объясняет это, не является правдой. Поэтому я должен поверить ей. Поверить в то, как она это объясняет». Дюморест был краток. «Ну и что же это?» «Она утверждает, что ее имя Маллини Френчи с планеты Сарт. Что она появилась здесь 5 лет назад, сбежав из дома и покинув семью, нанялась служанкой в мой дом, а 2 года назад она исчезла». «И это все?» — улыбнулся Дюморест. «Только имя», — пожал он плечами. «Ну и что такого уж важного в имени?» «Прошу тебя, Эрл», — прошептала девушка. «Это еще не все». «А я не хочу ничего больше слышать». Комис подошел к Дюморесту. Его лицо было напряжено, губы плотно сжаты, а взгляд внезапно стал жестким и суровым. «Вы должны знать», — повторил он. «Это повлияло на наш дом, на семью из Клига. Девушка совсем не та, за кого себя выдает. Ее тело — это тело Маллини Френчи, но ее разум... Ее разум принадлежит моей сестре, леди Киллан из поместья Клиг. Сестре, которая уже более 7 лет не встает с постели». Полумрак, заполнявший комнату, делал едва различимыми очертания какой-то фигуры, лежавшей на кровати. Трубки и считывающие устройства, а также одинокая зеленая лампа, рассеивающая свет подобно живому изумруду, все это было единственным доказательством того, что здесь еще теплилась жизнь. Сердце продолжало биться, а тело — функционировать. В некоторой степени, конечно, своим особым способом. «Эрл». Это был даже не голос, а бесцветный скрипучий шепот без чувств и эмоций. Напряженная вибрация повисла в воздухе, как тонкая паутина, сотканная светом, недугом и дрожащими тенями. Призрачный голос, шепчущий призрачные слова. Дюморест наклонился вперед. Его глаза сузились, когда он напряженно пытался рассмотреть темноту. «Да?» «Эрл, пожалуйста, тебе сказали. Я говорила. Ты знаешь, что я Калин. Девушка, которой ты говорил, что любишь». Его охватило сомнение. Девушка, которую он любит, сидела сейчас на каменной скамье вместе с Камисом по ту сторону двери и смотрела на море. «Помнишь, Логис? Помнишь, как мы летели на корабле и болтались в капсуле? Помнишь, как ты купил нашу свободу у работорговца, и 3 дня подряд мы испытывали райское блаженство? Не только эти 3 дня, но и потом. Дорогой мой, любимый мой, единственный мой. Господи, помоги мне. Я люблю тебя. Дюморест ухватился за спинку кровати и вдруг почувствовал, как на лбу выступил пот, когда этот призрачный, ужасный, скрипучий голос всколыхнул воздух воспоминаниями о том, что было известно только Калин. Их близость, слова и поступки, которые скрепили их. Он вспомнил выражение недоверия на лице ошеломленного Камиса, когда тот узнал всю правду. 7 лет назад я была самой красивой женщиной на Солисе», — прошептал голос. «Я вышла замуж за прекрасного человека. Браск был самым лучшим биохимиком и жизнетехником на нашей планете. Когда мы проводили наш медовый месяц на летящих холмах, на нас напали могильщики. Мы отбились, но во всей этой суматохе я получила царапину. Совсем неглубокую. Мы думали, что не о чем беспокоиться. Но через неделю рука начала распухать. Спустя еще 5 дней я уже не могла ходить. И с того времени я больше не вставала с постели». «Инфекция», — кивнул Дюморест. «Но, вероятно, лечение антибиотиками могло бы помочь тебе. Думаешь, Браск не пытался? Болезнь оказалась единственной в своем роде. Относительно безопасная инфекция была вызвана бактериями, которые разносят могильщики. Это все, что нам удалось определить. Но здесь, на Солисе, мы пали жертвами предков, которые были одержимы параноидальными идеями. Они утверждали, что рыжие волосы — это отличительная особенность превосходства. Они размножались, чтобы сохранить этот цвет. Размножались и вырождались. Вырождались до тех пор, пока мы не стали крайне слабыми. Инфекция, безопасная для тебя и для большинства на планете, вызвала ужасную реакцию. Я сказала ужасную, потому что это произошло со мной. Я изменилась. Более того, я превратилась в кошмар, обузу, отвратительную... Перестань! Руки Дюмореста сжали спинку кровати, когда он всем телом подался вперед. Прекрати! Всхлипывание, слабое движение, струя отталкивающего запаха. Послышался щелчок механизма, когда в кровь подался транквилизирующий раствор, а за ним успокоительное. Хрипы понемногу стали утихать. Браск вернулся и помог мне. И вдруг, Эрл, я вновь стала здорова. Я могла ходить, говорить, танцевать. Я снова видела желание в глазах мужчин. Я могла путешествовать и наслаждаться красотами галактики. Какое это имело значение, если мне приходилось голодать, побираться или лететь в замедленном времени? Я жила. И каждая секунда казалась мне раем. Голос захлебнулся, в горле послышалось бульканье. «Ты понимаешь, что я чувствовала, любимый мой? Ты понимаешь? Сидеть ослепленным, пока решают твою судьбу. Путешествовать в океане адской боли. Оставаться каждый раз в полном неведении, что предложит жизнь дальше». Затем он снова смог видеть. «Да», — чуть натянуто сказал Дюморест. «Я понимаю, что ты чувствовала». «И любовь», — промолвила она. «Настоящая любовь, теплая и нежная. Твоя любовь, мой милый. Помнишь, что ты сказал однажды? Ты сказал, что как бы я ни выглядела, ты все равно будешь продолжать любить меня». «Я помню». «Тогда включи свет», — булькнул скрипучий шепот. «Включи и посмотри на меня такую, какая я на самом деле». Подчиняясь звуковой команде, комната начала заполняться перламутровым светом люстры. Стены и потолок вспыхнули, озаряемые внутренними лампами, и представили взору предметы такими, какими они были на самом деле, без прикрас и оптического искажения. Дюморест посмотрел на то, что лежало на кровати. Там лежала голова, лысая, блестящая, сморщенная, как куча мятого крепа, распухшая до такой степени, что была раза в 2 больше обычной величины. Вместо глаз остались мерцающие щелочки, а безгубый рот напоминал провал. Подбородок сливался с тем, что, по-видимому, являлось шеей. Тело, как будто излучающее странные, незнакомые протуберанцы, покрывало простыня. Откуда-то снизу во все стороны тянулись трубки, подсоединенные к гудящим аппаратам. Резервуары и инструменты завершали эту установку для поддержания жизни. Не правда ли хороша?» Губы даже не пошевелились, когда снова послышался слабый голос. «Последствия искаженного метаболизма. Карникома, которая практически не поддается лечению хирургическим вмешательствам и медикаментами. 7 лет, Эрл. 5 из которых превратились в настоящий ад». Металлическая решетка в руках Эрла задрожала. «Калин!» «Да, Эрл. Я, женщина, которой ты клялся в любви, в которой ты любил не глаза, кожу, волосы, а просто настоящую женщину. Ее разум, душу, личность. То, что любило тебя, Эрл. Все это здесь. А остальное — лишь оболочка. Что же ты любил, Эрл? Сознание или тело? Меня или ту красивую оболочку? Что, Эрл? Что?» Он глубоко вздохнул, окунувшись в воспоминания. Эта женщина спасла его жизнь, вернула ему глаза, отдала свою любовь. Он оторвал руки от решетки и сделал шаг к изголовью кровати. «Калин», — сказал он, — «я всегда буду любить тебя». И поцеловал раскрывшиеся губы. «Вы были очень добры», — промолвил Камис. «Я всегда буду помнить это». Дюморест пристально рассматривал камни гостиной, поленья, оружие, висевшее над камином. Огонь отбрасывал тени на его лицо. Камис потянулся, налил вино и толкнул кубок через стол. «Пейте», — приказал он. «Я знаю, что вы сейчас испытываете. Когда девушка рассказала мне, кто она такая на самом деле, мне показалось, что мир перевернулся с ног на голову». Он отпил из своего кубка, подавая тем самым пример. «Сейчас они вместе». Дюморест осушил кубок. «Зачем?» — потребовал он ответа. «Они разговаривают или еще что-то? Я не знаю. Я не хотел узнать, почему они вместе. Зачем вы рассказали мне?» «Зачем заставили увидеть Калин такой?» Камис налил еще вина. «Килан», — поправил он. «Ее зовут Килан». «Килан, Калин, имена очень похожи». Вино казалось Дюморесту водой. «Она хотела что-то доказать», — продолжал он. «Хотела узнать, любил ли я ее или хорошенькая личка. Но я люблю всю женщину. Не пустую оболочку. И не больную женщину, прикованную к постели. Мне нужен кто-то, кто бы...» «Я знаю, что ты хочешь». Когда она подошла, мужчины встали. Она улыбалась. На ее пальце красовалось большое кольцо. «Теперь я снова такая, какой ты меня знал», — заявила она. «Я та женщина, с которой ты занимался любовью на борту корабля-работорговца, с которой ты играл в баре Пита на Кроне. Твоя женщина, Эрл. Не половина, а вся целиком. Сейчас и, наверное, навсегда». Камис нахмурился. «Ты говоришь загадками, сестра. Я что-то многого не понимаю». «Поймешь», — пообещала она. «А сейчас, брат, прошу извинить меня. Я должна поговорить с Эрлом наедине». Когда Камис вышел, она села за стол и налила себе вина. Жемчужные зубы сверкнули, когда она пригубила кубок. В ее глазах по-прежнему горел зеленый огонь. «За любовь, Эрл. За любовь и за нас». Пустые кубки с гулким стуком опустились на стол. «Я была несправедлива, заставляя тебя таким образом доказывать свою любовь, Эрл. Но собственное эго — это особенная вещь. Его постоянно нужно убеждать. Быть отвергнутым равносильно смерти». Она посмотрела на кольцо на своем пальце. «Смерть», — повторила она и вздрогнула. Не говоря ни слова, он налил им обоим еще вина. «Браск был необыкновенным человеком», — продолжила она. «Умный, образованный, преданный. Когда стало очевидно, что я никогда не встану на ноги, он покинул Солис. Несколько лет от него не было вестей, но однажды ночью он вернулся. В то время разыгралась буря, воздух наполнился дождем со снегом. Было поздно, его никто не видел, кроме меня и моей служанки. Он умирал, Эрл. Умирал». Она отпила немного вина. «Все время, пока его не было здесь, он искал способ помочь мне». «И каким-то чудом он нашел то, что искал. Ему удалось наняться для работы над специальным проектом в весьма необычной лаборатории, которая занималась изучением жизненных процессов. При его уме это было не слишком трудно. И он нашел то, что нужно. Он назвал это родовым двойником. Жизнеформа, основанная на молекулярной цепочке из 15 элементов. Полное изменение одного из них делает жизнеформу или доминантой, или субъектом. Он украл ее, Эрл. Я думаю, что ему пришлось совершить убийство для этого. Полагаю, он скрыл, что его преследуют. Браск был сильно изранен, а тело все пропитано ядами, но он не останавливался, пока не сделал то, ради чего пришел. Жизнеформа представляла собой искусственно созданный симбиот. Он ютится в задней части головного мозга, сцепляется с таламусом и берет под контроль центральную нервную систему. Так говорил мне Браск. Но он умирал, и на объяснение времени уже не оставалось. Он сделал инъекцию в мой череп и в череп моей служанки. Сначала я почувствовала головокружение, а потом вдруг я очнулась в Маллини. Можешь представить себе, Эрл? После многих лет болезни и гниения заживо я снова вернулась к жизни, молодая, красивая и необыкновенно активная. Правда, в чужом теле, но какое это имело значение? Я чувствовала, что это мое тело. Это было моим телом. Я могла ходить, танцевать, поднимать голову, чтобы посмотреть на небо. Жизнь, Эрл, жизнь. Дюморест сидел и смотрел, задумавшись, на кубок с вином. «А та девушка, тело которой ты заняла?» — спросил он тихо. «Что случилось с ней?» «Маллини?» — Калин поежилась. «Не знаю. Браск и сам был не уверен или просто не хотел мне говорить. Думаю, что ее сознание стало частью моего, и мы делили все, чем наслаждалась я». Она протянула руку и коснулась его руки. «Наслаждалась тем, что я делала так много, так часто». Дюморест оставался серьезным. «А если она, ты, в том теле, умрет? Что тогда?» «Не знаю», — последовал ответ. «Эрл, вот это и пугает меня. Когда я смотрю вперед, видения так размыты. Я, та я, которую ты видишь перед собой, живу. Но я ли это? Тело живет, но я ли в нем? Я хочу быть в нем. Думаю, что если Браск сделал все так, как надо, я останусь такой, какая есть. Даже если больное существо наверху умрет, точнее, прекратит функционировать. Я хочу освободиться от него. Полностью освободиться. Иногда, как во сне, я возвращаюсь и... Ее лицо внезапно изменилось, черты исказились. «Эрл! Калин! Что это?» «Нет!» Ее рот приоткрылся, в горле раздался хрип. «Нет! Я не хочу назад! Нет! Нет! Нет! Останови это, Эрл!» — пронзительно закричала она. «Эрл! Помоги мне!» И вдруг ее лицо стало совершенно бессмысленным. Зеленые глаза были открыты, но пусты, как окна покинутого дома. Губы шевелились, оставаясь по-прежнему красными, нежными, но улыбка стала глупой улыбкой идиота. «Калин!» Дюморест вскочил на ноги и побежал по коридору к лестнице. Затем по ступенькам вверх во внутренний дворик, где все было наполнено запахом и шумом моря, доносимыми сквозь колонны. Дверь в вестибюль была приоткрыта. Он вбежал через нее и оказался в комнате теней. Но мрак покинул ее, и комната окунулась в поток света. На аппарате поддержания жизнедеятельности мерцали кристаллы, блестела металлическая поверхность. Пурпурная ряса кибера, стоявшего у изголовья кровати, была цвета свежевыпущенной крови. «Нет!» — крик существа на кровати был исполнен боли и протеста. «Нет! Где твой муж?» Голос Мида звучал без ненависти и настойчивости, но от этого его монотонность еще более ужасала полным отсутствием человеческих чувств. В его руках что-то жужжало. «Где твой муж?» «Он умер!» — каркнуло существо, и это показалось еще страшней, чем если бы оно закричало. «Умер! Умер! Умер!» Дюморест похолодел, когда услышал. «Эрл, любимый, Эрл!» Контрольная лампочка изменила привычный зеленый цвет на красный. В тот момент, когда кибер поднялся, Дюморест бросился к нему. Он успел заметить движение руки в складках широкой рясы, вспышку, боль от ожога. Мид сделал еще один выстрел, но Дюморест уже схватил его за запястье. Лазерный луч прожег пластик, металл, тело, затем оружие выпало из поломанной руки на пол. «Ты убил ее! Ты пытал ее!» Мид попытался вонзить пальцы левой руки Дюмаресту в глаза. Во всех его движениях чувствовалась какая-то отрешенность. Он нанес коленом удар в пах, а локоть взметнулся к лицу. Дюморест отразил атаку, нанес ответный удар и ухватил Нида за одежду, когда тот упал. Отчаяние прибавило сил. «Этот человек убил Калин! Это существо снова украло его счастье!» Он поднял пунцовую фигуру в воздух и выбежал из комнаты на террасу, туда, где мраморные колонны смотрели на море и острые скалы внизу. На какое-то мгновение он замер, с трудом удерживая на руках тело кибера, затем сделал шаг вперед и сбросил того вниз. Он долго стоял и наблюдал за тем, как море слизывает следы крови и ткани с поверхности гранитных зубов, усеивающих берег. Брат Джером сложил руки в широких рукавах рясы, любуясь сияющим великолепием статуи Арсини. «Скажи мне», — обратился он к Дюморесту, «ты тоже веришь, что вся человеческая раса зародилась на одной маленькой планете?» Дюморест молчал. Он думал о девушке, о долгом путешествии на надежду, и чувство утраты нестерпимо жгло его изнутри. Калин умерла. Ее убил кибер, подвергнув перед тем мучительному допросу. Но тело, которое он помнил, продолжало жить. Оно по-прежнему оставалось таким же прекрасным. Все та же ослепительно белая кожа и медные, отливающие золотом волосы. Но в глазах что-то исчезло. Калин любила его, а Малини нет. Он и сам не мог найти ничего, что он любил бы в Малини. Оболочка оставалась прежней, но то, что было внутри, ничем не напоминало Калин. Браск, вероятно, работал в одной из лабораторий, связанных с Кипкланом, как бы, между прочим, сказал верховный монах. Он улыбнулся, наблюдая за выражением лица Дюмореста. «Нам это известно», — объяснил он. «Мы знаем намного больше, чем ты можешь себе представить. Вот, например, кольцо на твоем пальце». Это был последний подарок Браска своей жене. Она хотела, чтобы оно принадлежало именно тебе, если что-нибудь случится. И, конечно, она знала, что так оно и будет. Она знала, но ничего не могла сделать, — устало произнес Дюморест. Она даже и не пыталась. «Существует несколько вещей, которых нельзя избежать», — тихо промолвил брат Джером. «Назови это судьбой, если хочешь. Ее дар был незнаком даже ей самой. Этот дар — одно из проявлений воздействия симбиота, который она носила в своей голове». Он продолжал свой путь по извилистой тропинке. «Вот за ним-то и охотился Мит. Должно быть, Браск выкрал этот секрет и был ранен при попытке побега. Он прилетел в Клик во время шторма и сделал то, что намеревался. Чтобы скрыть свои следы, он бросился с террасы в море. Женщина, назовем ее Калин, села в его флайер и начала свое путешествие. К тому времени, когда Коми схватился, ее уже и след простыл. Но Кипклан хотел получить назад то, что у него украли. Они послали своих прислужников на поиски вора, а Мит оказался единственным, кто логически рассчитал возможное местонахождение Браска. Но кибер не знал, что он уже мертв. Дюморест пнул ногой камень. Если они создали это, почему тогда не могли повторить? У Кипклана нет недостатка в специалистах. Полагаю, что это каким-то образом было связано с удачей, задумчиво предположил верховный монах. Или с работой провидения. Я думаю, что не ошибусь, если стану утверждать, что Браск случайно напал на правильную сочетаемость. 15 элементов молекулярной цепочки. Даже если бы нам были известны все составные, вы можете себе представить, сколько ушло бы времени, чтобы проверить все возможные комбинации. Более 4000 лет, вздохнул он. Это при условии, чтобы на проверку каждой комбинации тратилось не больше секунды. А сколько времени потребовалось бы, если бы на такую проверку потребовался день? Нет, брат. Кибер делал отчаянные попытки найти Браска. Кипклан не терпит провалов. Дюморест рассматривал кольцо на пальце. Плоский, хорошо отполированный камень покоился в толстой золотой оправе. Это был мужской перстень. На Калин он выглядел неуместно громоздким. «А девушка?» — спросил он. «Что будет с ней?» «Она останется здесь, пока за ней не прилетит ее отец и не заберет на Сарт», — ответил Джером. «Я ошибался на его счет», — признался он. «Сентон Френч является именно тем, за кого себя выдавал. Теперь, возможно, он научится любить свою дочь. Это так трудно?» «Трудно, если тебя одолевает гордыня, а твоя дочь — атавист. Ее цвет был не таким, как надо, и в ней присутствовало и еще кое-что. Она была немного простовата. Ее легко можно было обидеть и напугать. Ее не признавали остальные члены семьи, и поэтому Малини сбежала на планету, где родилась ее бабушка, и там же она поступила на службу к правителю Клига». Дюморест продолжал следовать за монахом по извилистой дорожке, затейливо петлявшей в саду. «Как она? Я хочу спросить, многое ли она помнит из того, что произошло?» «Нет. Для нее все это прошло как в неясном сне. Симбиот оказался крайне эффективным». Джером остановился перед цветущим кустом. «Представляешь, какая сила в нем скрыта?» «Не бессмертие, нет. Однако это именно то, что так сильно привлекает старых, чьи лица покрыты морщинами и безнадежно больных. За такой симбиот они готовы отдать буквально все на свете. Он дает возможность обрести новое тело. В прямом смысле этого слова. Тело, которым воспользуются и затем над ним же надругаются. Тело, в котором будут убивать и в котором могут быть убиты. Это может дать настоящую, новую жизнь, которая...» Монах не закончил. 15 элементов», — пробормотал брат Джером через некоторое время. «Молю Бога, чтобы никто и никогда не смог соединить их в правильной последовательности. И чтобы этот секрет навсегда умер с человеком, который украл его». Он глубоко вдохнул аромат цветов. «В нас развивается болезненная впечатлительность. Плохое настроение для такого дня. Какие планы?» «В путь». Дюморест не колебался ни секунды. «В путь». «Что же еще?» «В путь, чтобы снова начать поиски того, что не можешь найти». Монах посмотрел на жесткое лицо Дюмореста и на его потухшие глаза. «Самоотверженность иногда принимает странные формы. Ты можешь оставаться моим гостем сколько пожелаешь. Я бы посоветовал больше не встречаться с той девушкой. Человек не должен истязать себя. Она не та, которую ты помнишь». «Знаю», — глухо сказал Дюморест. «Найдет ли он когда-нибудь еще такую, как Калин?» «Я оставлю распоряжение брату Франо выдать тебе пропуск на любой корабль с временным ускорением, который покидает эту планету», — продолжал верховный монах. «Ты можешь воспользоваться им в любое время. Это еще не все. Сентон Френчи оказался очень щедрым, и ты больше не будешь нищим». «Благодарю вас, брат», — поклонился Дюморест. «Вы очень милостивы ко мне». Верховный монах тоже поклонился и пошел дальше, а Дюморест в одиночестве бродил по саду, пока не сел на скамью. Многое еще предстояло сделать. Многие планы требовали осуществления. Здесь, на Надежде, в пленках хранились материалы, которые могли заинтересовать его. Возможно, в архивах Всемирного Братства он найдет координаты Земли, забытой, потерянной Земли. Маленький фрагмент в океане информации. Он сидел, расслабленно раскинув руки. В лучах местного солнца кольцо переливалось и сверкало всеми цветами радуги. Когда же статуя начала петь, кольцо неожиданно вспыхнуло ярким светом. Звуковой импульс привел в движение скрытую память сверкающего глинцевитого камня. Но Дюморест не видел этого. Его внимание было приковано к статуе, чья грандиозная фигура возвышалась на огненном шаре. Сияние на его пальце сконцентрировалось в 15 блестящих точках, которые давали подробное описание молекулярного единства. Секрет Браска, который Дюморест так и не заметил, погрузившись в мечты о Земле.